Глава вторая. Новый дом. «Что ж ты, умник, не подготовившись из зоны вылезаешь», — по-доброму сказал кто-то сверху над корчащимся Казаковым. «Могу солнцезащитные очки предложить, хорошие». «Сколько?» «У меня с собой монет нет, потом отдам». 100 монет в долг. Договор свят?» «Договор свят», — простонал Андрей. Чья-то сильная рука пожала его ладонь, а потом вручила спасительные очки. Помогло, честно говоря, не очень. Перед глазами по-прежнему все плыло. Любой взгляд на поверхность, отражающую солнце, вызывал приступ боли, не только в глазах, но и в голове. Да еще и мутить начало. «Слушай, а что это за штуковина такая интересная?» — спросил контролер. «А кто еще это мог быть? Наверняка имея в виду резонатор». Камень Андрей стремительно и незаметно запихивал себе в карман. «Это? Да так, агрегат один, повезло заныкать». «А я что, что-то нарушил, господин контролер?» «Нет, без базара. Что нашел в игровой зоне, то твое. Я как посмотрю, рейд у тебя интересный вышел». «Ага, погоди, а если регенератор закапать в глаза, это поможет?» — поинтересовался Казаков у контролера. «Вот сразу видать, что новичок. Реген тебе не мутаген, но попробуй, вдруг поможет». Андрей втер щепотку регенерата себе в слезные железы, проморгался, пару секунд щипало аж жуть, но потом стало полегче. «Вроде могу идти. Спасибо за помощь. Как тебя зовут? Кому долг отдавать?» «Я Витя Стылый», — ответил смазанный силуэт. «Спроси в логове Мутика. Тебе любой скажет, как меня найти». «Понял, запомню». Надвинув капюшон посильнее на лицо, Андрей осторожно побрел по раздолбанной бетонной дорожке. Дорогу ему подсказывал его верный зеленый кот, периодически указывая лапкой в нужном направлении. Все перед собой Андрей угадывал сквозь серую рябь, но татушку кота Казаков видел отчетливо, как и красный штрих-код, будь он неладен. Так, следуя подсказкам, Андрей сперва выбрался с закрытой территории умирающей земли, а потом, прогулявшись по рекреации, нашел свою квартиру. На этот раз бешеный карнавал свободной территории, или попросту свободы, прошел мимо него. С легкой дрожью он толкнул дверь. Открыто. Стоило ему переступить порог, как на него набросились с криком. «Андрей!» Нежные поцелуи влажных губ были лучшим болеутоляющим. «Андрей, с тобой все в порядке? Я знала, что ты вернешься». «Да, все хорошо. Ты сама как добралась?» «А мне помогли». «Кто?» В голосе Казакова пропало все радушие. «Я тебе покажу. Пойдем за мной». Нежная ладошка уверенно потянула Андрея вглубь квартиры. «Господин контролер, вот он, как вы и говорили. Может, ему дать то же, что и мне?» «Конечно, конечно, не беспокойтесь. Держи, мертвяк, закапай это в глаза». Мертвяками называли игроков из умирающей земли, так что Андрей не обиделся. Но и Юля тоже, значит, она уже в курсе дел. В общих чертах, по крайней мере. Казаков закапал жидкость себе в глаза, и произошедшее, иначе как волшебством, назвать язык не поворачивался. Зрение вернулось моментально, без каких-либо неприятных ощущений и последствий, будто режим кнопкой переключили. «Ну как?» — спросил гость. Он сидел посреди комнаты в квартире Андрея, которую он получил, когда заработал статус игрока. Жил он здесь недолго, но успел запомнить обстановку и мог сказать, что она почти не изменилась. «Лучше примите мою благодарность. С кем имею честь?» — холодно осведомился Казаков. «Меня зовут Станислав Медведь, старший контролер». Если и можно было подобрать более неподходящее прозвище этому элегантному джентльмену в летнем пиджаке и бриджах, то на него у Казакова фантазии не хватило. «Юлия, кстати, приготовила превосходный чай, пока мы вас ждали. Не хотите попробовать?» «Хочешь, Андрей, я могу принести». «Принеси». Девушка, обдав Казакова ароматом свежести, неторопливо вышла и оставила мужчин одних. «Я так понимаю, вы со мной хотите о чем-то поговорить?» — хмуро спросил Андрей. «Разумеется. Когда абориген Ариэла вдруг получает статус игрока, это событие вызывает определенный интерес. «А я обязан отвечать на ваши вопросы?» «Андрей, ну что вы? Это, если можно так выразиться, частный визит». «Я сейчас не расположен к светским беседам». «Понимаю, хочется отдохнуть. Вы бы, кстати, руку с этой машинки убрали. Вдруг сработает ненароком, проблем не оберешься». Станислав указал на резонатор. «Благодарю за совет. Так мы закончили?» «Как угодно. Просто странно все это. То, что произошло с вашей... подругой, невозможно без вмешательства серьезного покровителя». «Статус Юли был получен согласно правилам?» «Насколько известно, согласно базе, да». «Тогда о чем мы говорим?» «Наша обязанность — блюсти закон на свободной территории, согласно воле игры. А любые странности и недомолвки, как правило, ведут с собой большие проблемы и нарушение этого самого закона. Поэтому хотелось бы знать, Андрей, в какую историю вы влипли?» «Я обязан отвечать?» «Как угодно». «Тогда слушайте. Я чту законы игры, и если я их нарушу, то буду отвечать перед вами. А пока мои дела — это мои дела». Ответ настоящего игрока. «Пожалуй, оставлю вас наедине с вашими делами». Губы контролера тронула еле заметная улыбка. Одним великолепным движением Станислав оказался на ногах. Андрей аж зависть испытал к такой пластике. Уже в дверях контролер остановился. «Знаете, Андрей, а у вас отличный вкус. Ради такой девушки можно горы свернуть или предать. Постарайтесь не погубить себя и ее. Мое имя вы теперь знаете». Казаков выдохнул и ментально, и физически. У него будто бензин разом кончился, сразу накатила волна слабости и апатии. «Поговорили, блин», — буркнул он. В комнату, тихая как мышка, вошла Юля. Принесла ароматный чай. «Я сделала что-то неправильно?» «Что за глупости? С чего ты взяла?» «Я привела в дом этого человека без твоего ведома, и ты был не рад ему». «Перестань. Это контролёр, и он тебе помог. За одно это я ему должен спасибо сказать. А вместо этого характер показывал. Голова что-то у меня не варит», — потёр затёкшую шею Казаков. «Ты, наверное, хочешь узнать, что здесь происходит. Это долгая история». «Да знаю я, долгая. Ты пей». Юля решительно протянула ему чай. «Допивай чай. Умойся и ложись спать». «Постой, постой, а ты как же?» «А я приду к тебе скоро. Не спорь, тем более вечереет уже». «Да?» И в самом деле, солнце над свободой заходило, а ему казалось, он в самый полдень попал. «Ладно, утро вечера мудренее. Ты обустроилась тут?» «Да, не беспокойся, отдыхай, милый». Андрей медленно поплелся по винтовой лестнице в спальню. Спал он без снов, только несколько раз просыпался. Казалось, что штрих-код опять раскалился. Казаков открывал глаза и тут же отрубался. Проснулся он с восходом солнца. Юли рядом не было, но в комнате неуловимо чувствовалось ее присутствие. Снизу из кухни тянуло чем-то вкусным. Кровать, облицованная гранитом, казалась слишком большой для него. Казаков сонно взглянул в окно на восходящее тропическое солнце, быстро привел себя в порядок и спустился к любимой. «Привет». Юля что-то разливала по бокалам из чайника. «Ничего, что я тут хозяйничаю?» «Теперь это и твоя квартира. Нежные объятия, поцелуй. Но тебе должны были дать отдельную». «Да, насколько я понимаю, это соседняя квартира на этаже. У меня даже ключ от нее непонятно как оказался». «Все правильно. Так и должно быть. Не волнуйся». Андрей чмокнул Юлю в аккуратный с небольшой горбинкой носик. «Андрей, ну что это такое? Я отходила недалеко от нашего дома, и я не понимаю. Все вокруг — это какие-то чудеса?» «Я бы даже сказал, чудеса еще какие!» Влюбленные в обнимку исполнили пируэт на узкой кухне. «Не переживай, сейчас я тебе все расскажу. Вот, прямо за чайком. Дай только с мыслями собраться. Фух». Андрей примерно минуту раздумывал, с чего бы начать. Юля терпеливо ждала. «Значит так, Юля. Эта территория не мой родной дом. Насколько я понимаю, здесь вообще никто не рождается. Это остров, который находится неизвестно где. Мне, по крайней мере, неизвестно. Называется он «Свободная территория» или просто «Свобода», иногда «Рекреация». «Пока не путано?» Юля покивала. Темные пряди упали на щеки. «Так вот, из этой свободной территории можно попасть в разные уголки Вселенной». Андрей долго подбирал слово. «Я родился на другой планете. Уровень развития у нас примерно как умирающей Земли до войны. У нас и ракеты в космос летают, и атомные реакторы есть. Но вот Луну мы пока не освоили. И регенератора у нас тоже нет. А уж всяких монстров и мутантов тем более. У нас есть большие государства с сотнями миллионов жителей. И эти государства почти не воюют друг с другом. Официально, по крайней мере. Я родился в обычной стране. Занимался разными единоборствами, экстремальным отдыхом, водил людей в турпоходы за деньги. Экстремальный отдых, как бы тебе объяснить, это когда люди готовы рискнуть своей жизнью, но не сильно. Например, забраться в горы, увидеть то, что раньше не видели, но с минимальным риском. Никто в них стрелять не будет, и монстры тоже специально нападать не станут. Монстров у нас вообще нет, но я это уже говорил. Андрей отхлебнул чай и перевел дух. «Все это не важно на самом деле. Жил я почти спокойной жизнью, когда мне предложили отправиться в один турпоход. Я и еще двое человек заключили контракт на моей земле. А потом нас как-то переправили на свободу, прямо в то место, где ты оказалась. Когда ты сюда попала, тебя контролеры должны были встретить». «Да, они очень вежливые и отзывчивые люди». Казаков хмыкнул, вспомнил свою первую встречу с контролёрами. «Так вот, мы подписали договор и попали в стратегию. Это игра, которая называется стратегия или стратегия, называющаяся игрой. А все, кого ты видишь вокруг, игроки. Этот остров и все чудеса на нем созданы тоже ради игры». «Не понимаю, игра, она зачем?» «Я тоже задавал этот вопрос. И мне, и все мне отвечали, что игра существует ради игры. Или все по воле игры. Ты должна понять, что все игроки немного того, чокнутые». «Мы же с тобой тоже теперь игроки?» «Ну да». Влюбленные засмеялись. «Теперь к конкретике». «А что до этого было?» «Вводное. Расклад такой. Есть свобода. Здесь мир, дружба, жвачка». «Что?» «Все дружат и любят друг друга. Приходят сюда игроки, чтобы как следует оттянуться, повеселиться. Да и жить здесь просто удобно. Из свободы можно попасть в закрытые территории. Это места, которые дублируют те миры, в которые может попасть игрок с этих территорий. Они как бы подготавливают игроков к миру, куда они хотят попасть. На закрытой территории можно заняться обучением, купить нужное снаряжение и все такое. Понятно?» «Примерно». «Я тебе потом все покажу. С закрытой территории можно попасть в игровую зону. Это тот мир, та планета или тот отрезок времени, в котором проходит игра. Вернее, игровыми зонами их игроки называют. На самом деле эти зоны существуют сами по себе. Это целые планеты, где живут разные народы, у них своя судьба, история, обычаи, а игроки каким-то образом к ним просто попадают. Например, мир, откуда ты прибыла, называется «Умирающая Земля». Ты, наверное, уже в курсе?» «Да, мне объяснял Станислав. Но я не понимаю. Все мои предки, вся эта война, кланы, они все созданы ради этой игры?» В словах Юли слышалась неприкрытая боль. «Вся наша жизнь — игра. Может, и моей планетой кто-нибудь играет. Но мне кажется, кто-то могущественный создал все это ради одному ему известной цели. В любом случае, игроки участвуют только в небольших эпизодах истории миров, и по сравнению с обитателями ареала, их просто ничтожное количество». «Ну вот», — укорил себя Андрей, — стал говорить совсем как эти контролеры. «Так что, скорее всего, обитатели игровых зон живут своей жизнью, а игроки так, поиграть приходят». «Но что ты, Юль?» Андрей положил ладонь ей на руку. «Нет, ничего, просто задумалась. Продолжай». «Хорошо. Я знаю о трех игровых зонах. Мидгард, Умирающая Земля и Техномир. Первое — это что-то вроде Средневековья, где люди не знают пороха и ходят только с холодным оружием. «А что значит его название?» «Мидгард. Это на языке одного из народов, кстати, моей родной планеты. Означает оно «срединный мир». Сам народ назывался викинги. Вернее, его так называли те, кого эти викинги грабили. А почему ты спрашиваешь?» «Слово знакомое. В моем языке есть похожее. Милантер. Оно означает «окруженный со всех сторон». «У тебя красивый язык. В Мидгарде, между прочим, я побывал и получил статус. А еще вот это». Андрей задрал рукав, показав татушку. «Ага, я рассматривал ее у тебя, пока ты спал. И у меня в голове голос возник, который твое имя назвал и какой-то уровень. У тебя должна быть такая же». «Да, она тоже красивая, смотри». «Юлия Лесная. Первый уровень», — доложил голос после считывания татуировки. На предплечье Юли красовался синий хищный зверек. «Ух ты! Кто это такая? Куница?» «Нет, это Ласка. Так мне она сама сказала, точнее, голос в голове. И она живая. Андрей, как это?» В голосе Юли смешалось восхищение маленькой девочки и осторожность опытного воина. «Все нормально, Юль. Так и должно быть. Это не просто татуировка, это метка игрока, которую тот зарабатывает, отбыв первые обязательные дни в игровой зоне. И от них бывает польза. Он мне подсказал, что что-то неладно, когда кто-то на нас из пещеры хотел напасть. Смотри, давай сюда руку». Сталкеры соединили предплечья так, чтобы их татуировки были напротив друг друга. Зеленый кот сразу вальяжно потянулся и посмотрел на соседку. Синяя ласка встрепенулась и распушила хвост. «Ой, как здорово!» — воскликнула Юля, не скрывая радости. «Они нравятся друг другу, ты смотри». «Ну еще бы!» Искренняя радость на лице Юли была лучшей наградой для Андрея за все старания. «Знаешь», — неожиданно сказала девушка, — «а я ведь тебе свою квартиру не показывала. Там тоже все красиво. Пойдем?» «Конечно, пошли». Юля повела за собой Андрея, как ребенок родителей, когда хочет похвастаться рисунком. Ее дом имел такую же планировку, что и у Андрея. На первом этаже две комнаты, на втором — спальня, и она была... «Вот это да!» — восхитился Андрей. Стена у изголовья кровати была разрисована с потрясающей достоверностью и детализацией. Видимо, это было традицией в игре. У Андрея на стене был изображен горный ручей в лесу, а здесь, на одной половине стены, была изображена ночь в полнолуние с яркими звездами и сумеречным лесом под небосводом. На другой — восходящее солнце, освещающее зеленые луга и горы на горизонте. Краски были такими сочными, а рисунок таким точным, что казалось, протяни руку и вдохнешь свежий горный воздух или ночную прохладу. А между двумя картинами, прямо в изголовье кровати, лился искрящийся водопад. Сама кровать была исполнена в виде носа корабля или лодки с загнутым форштевнем, украшенным витой резьбой. Лодка то ли спускалась по волшебному водопаду, то ли готовилась по нему же взлетать. «Какая красота!» — только и смог вымолвить Андрей. «Да, мне тоже понравилось», — крепче прижимаясь к нему, сказала Юля. «Иди ко мне», — попросил Андрей. И влюбленные упали на кровать. Юля провела пальцем по губам Андрея, подбородку, мокрой от пота груди, остановила руку напротив сердца, с задумчивым видом положила на это место ладонь. «Андрей, ты ведь мне не все рассказал, да?» — тихо спросила она. «А что ты хочешь знать?» — устало, все еще пытаясь успокоить дыхание, спросил Казаков. «Ты сказал, что подписывал контракт, а я не подписывала ничего, просто оказалась здесь. Почему так?» «Слушай, в общем, из ареала местного жителя не так-то просто выдернуть. Поэтому я попросил помощи у других игроков. Они тебе организовали тьюториал. Это что-то вроде испытания, чтобы стать полноценным игроком. А я им за это кое-что должен. Короче, я заключил с ними договор, а он здесь свят. Я по нему рассчитаюсь, и все будет совсем хорошо». «Андрей», — Юля запустила пальцы ему в волосы, — «ты прошел под стволом ради меня?» «Что? Я не понимаю. Ты отдал себя в руки других». «Я? Нет, ты что? Я же сказал, заключил договор». Андрей изо всех сил старался натужно не улыбаться и быть убедительным. «Я же сказал, что все улажу». «Я знаю, я это часто говорю, но вот видишь...» Юля бросилась ему на шею. Он почувствовал влагу на ее щеках. «Ты такой молодец, Андрей! Ты такой храбрый, добрый и умный!» «Юль, ну что ты, ну перестань!» — приговаривал Андрей, гладя ее по голове. «Давай лучше прогуляемся. Знаешь, как здесь красиво? Ты ведь уже видела, да?» «Ага, очень красиво. Идем. Только, наверное, одеться надо получше. Что я в лохмотьях боевых пойду?» «Ой, не бери в голову. Здесь всем наплевать, как ты выглядишь. Хоть голый бегай». «Но я это не одобряю», — быстро поправился Казаков. «Впрочем, поищи в шкафу. У тебя там должен быть полный набор одежды. А еще сейф, который только ты можешь открыть. Там всякие ништяки могут лежать». «Ничего себе!» «Что такое?» «Револьвер такой же, как у меня раньше был». «А я что говорил? И помнишь, я сказал, что если ты выбежишь голая, то всем будет плевать». «Да, что такое?» Юля стояла голая, отставив револьвер с откинутым барабаном. Распущенные черные волосы рассыпались, подчеркивая аккуратно упругую грудь. Округлые бедра и длинные ноги так и манили к ним прикоснуться. Я ошибался. В общем, на прогулку они продолжили собираться только через полчаса. Юля по привычке оделась неброско. Армейские брюки, майка и легкая ветровка. Револьвер сунула за пояс. Когда она стала обвязывать голову тканью, Андрей сказал: «Тебе не обязательно так делать. Здесь свобода, и никто тебе слова не скажет по поводу твоего внешнего вида. Я за этим прослежу». «Я по привычке. Не хочу привлекать к себе лишнего внимания». «Дело твое». Юля задумалась. Глядя на Андрея, она потеребила пуговицу, а потом стянула свои волосы в пушистый хвост, оголив восхитительные эльфийские ушки. «Я такой тебе больше нравлюсь?» «Ты мне всякой нравишься. Но пойдем на улицу, а то так опять до вечера не прогуляемся». Андрей тоже забежал в свою квартирку, переоделся в стандартную одежду. Куртка, штаны цвета хаки. Только вместо майки под куртку отделка-сковородку из натурального льна, расшитую рунами в стиле викингов. Она ему досталась на память после первого входа в игру. Очень удобная и в ней не жарко. Заодно взял игровые деньги. Монеты разного цвета и номинала от единицы до сотни. Металлические кругляши были единственной валютой на свободной территории, но процветал и натуральный обмен. У Андрея еще оставались монеты из тех, что ему дал Хетцер после совместного рейда с его траппом. Ему повезло, что бледные не отняли у него палладий и регенерат. Это тоже его часть добычи из общего хабара, взятого траппом. Но ее еще надо было реализовать. А монеты вот под рукой, около 1000 единиц, если считать по номиналу. Хватит, чтобы прожить на свободе пару месяцев, не сильно шикуя, а вот на приличную снарягу и вооружение уже нет. Тем обиднее, что разгрузка и оружие остались там, в подземелье. «Ладно», — утешал себя Казаков, — «я те деньги заработал и сейчас заработаю, а пока и этого хватит. Моя принцесса, рекреация у ваших ног». Они вышли из квартиры. Свободная территория фактически была островом, который с трех сторон подковы окружали горы, а с четвертой поблескивало озеро. От озера тянулась прямая, как стрела, дорога, мощёная желтым гравием. Она вела прямо к вырубленному в скале перрону, тому самому месту, где появлялись все новоприбывшие игроки, в том числе и Юля. В стороне от главной дороги возвышались небольшие двух-трех, иногда четырехэтажные домики самых разных расцветок и архитектурных форм. А вот вдоль обочины желтой дороги стояло великое множество лотков, лавок, ларьков, павильонов, куда стекались товары из всех игровых зон. Здесь можно было купить самый фантастичный предмет, который только можно вообразить, а рядом зайти в хозяйственный магазин за гвоздями. Более того, товар, казалось бы, противоположные по назначению игровой зоне, откуда их доставили, спокойно соседствовали друг с другом. Таинственные фрукты из неизведанных джунглей продавались возле лавки, где предлагали секиры викингов и каролингские мечи. Высокотехнологичные цифровые товары техномира толкали возле клеток с оранжевыми четырехрукими обезьянами и двухголовыми попугаями. А продавцы, щуплый паренек с механическим протезом вместо глаза и смуглая деваха с татуировками на лице, весело беседовали друг с другом, наплевав на покупателей. А еще здесь везде росли цветы, они покрывали все, росли на лотках, на стенах, порой даже обвивали покупателей и продавцов. Из них даже напитки наливали прямо в бумажные стаканчики. Андрей, правда, не решился попробовать, что это такое. Но куда больше интерес представляли не товары, а сами игроки, прогуливающиеся по свободе. Они тоже прибывали сюда из самых разных игровых зон, поэтому друг за другом можно было встретить утонченную фею в невесомом платье, расшитом переливающимися узорами, брутального волосатого викинга с двойной секирой за спиной, парня с искусственной рукой и невзрачного бойца в камуфляже. Добрая треть носила на себе цветочные венки. «А что это значит?» – спросила Юля. «Венки?» Это подарок на память из Дома невообразимых наслаждений. И ты бывал там? Конечно, и тебя в следующий раз с собой возьму. Юля поджала губки. Не смотри так на меня, это не бордель. Вернее, не только он. Там можно просто отдохнуть, полежать в гелевой ванне, выпить коктейли. Сказано же, Дом невообразимых наслаждений. А потом Андрей добавил, наклонившись к самому ушку. «Но единственное мое невообразимое наслаждение — это ты». Юля благосклонно приняла комплимент. Почти все игроки были вооружены, но не для защиты, а для статуса. Голыми ходили только новички, в первый раз попавшие в игру. Хватало кругом и вычурных нарядов, и игроков с, прямо скажем, странной внешностью. Одни чудики с двумя антеннами, торчащими из головы, как муравьиные усы, чего стоили. Юля на их фоне ничуть не выделялась своей внешностью, что радовало Андрея. Ей также весело улыбались не совсем адекватные парни и девушки. Иногда бросали вполне себе заинтересованные взгляды, вызывая укол ревности у казаков. Но дальше поворота головы вслед дело не заходило. Продавцы, кстати, тоже не беспокоили игроков. Они словно участвовали во всеобщем беззаботном веселье, иногда просто толкая товар. Атмосфера всеобщего веселья, праздника и безопасности была главной на свободе. Игроки, знающие этому цену, отрывались вовсю с утра и до вечера и не искали себе новых приключений. Это был настоящий карнавал, который никогда не прекращался. «Это он?» — спросила Юля, когда они проходили мимо высокого по здешним меркам четырехэтажного здания. «Ты про Дом наслаждений?» «Да». На витринах сменяли друг друга картинки, изображавшие женщин во фривольных позах, и не только их. Вернее, это тоже были, скорее всего, женщины, но не совсем человеческой расы. Андрей, подавив любопытство, отвернулся. Напротив возвышалось такое же высокое здание из мрамора, от него тянуло чем-то пряным. На фасаде были начертаны буквы на непонятном Андрею языке. «А это что за здание?» – остановилась Юля. «Это, если честно, не знаю. Пойдем лучше перекусим. Ты проголодалась?» «Ага. А куда?» «Здесь недалеко есть отличное местечко, прямо на берегу озера». Место называлось «Сытая свинья». И несмотря на свое неромантичное название, даже вывеску прилепили над входом с довольной хрюшкой, располагалось в очень живописном месте. Сидя за столиком на веранде, можно было наблюдать, как в бескрайнюю гладь озера опускается солнце. Воздух был на диво свежий, правда, к нему примешивался аромат свежеприготовленной еды. «Прошу», — Андрей манерно поклонился. «Тебе нравится?» «Ага». Всю прогулку с лица Юли не сходила улыбка. «Я такое только на ярмарках видела. Они у нас раз в полгода собираются. Ну, не такое, конечно, мне просто сравнивать не с чем. Когда меня вели контролёры, я и разглядеть ничего не успела, но было очень интересно. Вот расскажи, как ты оказалась на свободе. Как тебя контролёры встретили?» «Ну, сначала мне показалось, будто я падаю куда-то и лечу. А потом и в самом деле упала на что-то мягкое. И механический голос говорит: «Вы прибыли на свободную территорию проекта «Большая игра». Покиньте модуль». И тут мне свет в глаза ударил. «Новенькая? В одиночку? Оу, прошу прощения, госпожа игрок». Юля на ощупь вышла на свет, одной рукой закрыв глаза, другую выставив вперед с ножом. Другого оружия у нее все равно не было. «Госпожа игрок, вы на свободной территории», — мягко пророкотал басовитый голос. «Вы здесь в безопасности». Юля поняла, что угодила совсем в иное место. Она почувствовала запах воды, но это ничего не меняло. Сейчас она не опаснее птенца-черноколки, выпавшего из гнезда. «Постой, ты на уши-то глянь, это же лесная». «Я не лесная, а из клана Красных Орлов. Где я? Мне нужно поговорить со старшим». «Я что, ослеп? Или не имею собственного голоса?» — мягко поинтересовался первый голос. «Виноват, господин старший контролер». «Так-то лучше. Знаешь что, сходи-ка ты за старшим координатором, а я пока нашу гостью отведу в тень. Идемте за мной, госпожа игрок». Запястье руки, в которой она держала нож, будто обхватили стальными тисками и потянули за собой силой парового бульдозера. Сопротивление было невозможно. Свет стал слепить чуть меньше. «Вот, закапайте это в глаза, станет получше». Юля на ощупь взяла пузырек, выдавила пару капель в глаза, зрение восстановилось моментально. Эффект был даже лучше, чем от регенерата. Глаза мгновенно подстроились под солнечный свет. Юля ошарашенно посмотрела на пузырек, потом вокруг себя. Она увидела, что сидит в тени высокой отвесной скалы, а перед ней стоит громадный мужчина. Мужественный подбородок, суровый взгляд, черная одежда обтягивала могучие мускулы, на голове блестела каска, а бляху пояса украшал огромный прозрачный камень. На рукавах, на шевронах был изображен кулак, стискивающий молнии. «Вот теперь будем знакомы. Можете обращаться ко мне, господин старший контролер». «Я? Хорошо, я запомню». Юлю вдруг ни с того ни с сего стала бить дрожь. «Успокойтесь». Прикосновение огромной лапищи к плечу почему-то и в самом деле успокоило. «Должен вас заверить, что здесь, на свободной территории, вы в безопасности. У нас нельзя воровать и убивать, это запрещает закон, а закон здесь я. Вам понятно?» «Да, а где это здесь?» «Это свободная территория большой игры, а вы теперь тоже игрок». «Я? С чего вы решили?» «Посмотрите на свою руку, правую». «Что? Ой!» Юля закатала рукав и вскрикнула. На тыльной стороне предплечья, не пойми откуда, взялось изображение синего зверька, который к тому же был живым. Зверек изогнул спину и повернул к ней довольную мордочку. «Юлия лесная, первый уровень», — прозвучал в голове чужой голос. «Не переживайте, от метки нет никакого вреда, только польза». Юля застыла, глядя на татуировку. Она видела всякие чудеса в своей жизни, но такого... Она знала, что за зверь изображен на ее руке. Ей было неизвестно, как он назывался на языке Андрея. Но лесные его звали Ремелеталь. И этот зверь был символом ее клана. Не людского, в котором она нашла убежище, а истинного лесного. До того, как... «Господин старший контролер!» «Слушаю, господин старший координатор». Мужчина вытянулся по струнке. «Я вижу, вы здесь во всем разобрались. Помогли новому игроку». «Так точно. Отличная работа. И правильно, что сообщили. Благодарю за службу». «Рад стараться». На лице грозного контролера просияла искренняя улыбка. «Продолжайте исполнять свои обязанности. А я провожу нового игрока до ее дома». «Дома?» «Конечно. Раз вас приняла игра, то вам положено здесь жилище. Прошу за мной». Координатор выглядел не так внушительно, как контролер. Был не в форме, а в обычной летней одежде. И на фоне мускулистого законника выглядел щуплым. Но координатор стоял перед ним, как перед старшим клана, и обрадовался похвале, как ребенок. Юля поднялась, опираясь на подставленную руку. «А вы не могли бы объяснить, куда я попала?» «Зовите меня просто Станислав». «Вы стали игроком, частью большой игры». «Я все равно ничего не понимаю. Послушайте, я была не одна. Там, откуда я прибыла, со мной был друг. Его звали Андрей, он из трапа Хетцера». «Полагаю, мы говорим об умирающей земле». «О чем?» Координатор достал тонкий пластиковый квадрат, который с одной стороны разноцветно светился, как будто в нем прожектор работал, и принялся водить по нему пальцами. «Так называют у нас вашу родину, Элия. Я правильно назвал ваше имя?» «Зовите меня Юля». «Что ж, как скажете. А вот вижу, Андрей Казаков, первый уровень. Эвакуировался на закрытую территорию умирающей земли. С ним все в порядке». «Он здесь?» «Да». «Как мне его увидеть?» «Я думаю, вам будет лучше подождать его дома». «Но я не знаю, где его дом», — растерялась Юля. «И где свой тоже?» «Ваши квартиры расположены рядом. Взгляните на свою метку». «Ой, она опять двигается». «Она указывает маршрут к вашему дому». «А у вас тоже такая есть?» «Да, смотрите». Станислав завернул рукав. Юля увидела на предплечье белого орла и светящуюся надпись. «Станислав Медведь, третий уровень, старший координатор», — снова заговорил в голове голос. «Вот видите, ваша метка считала мою и сообщила информацию обо мне. Полезно, не правда ли?» «Ну да». Юле начало казаться, что все это сон или наваждение белесой ведьмы, и что она сейчас находится все в том же подземелье. «Ай!» Юля подпрыгнула, дернулась к ножу, но ее удержал координатор. «Прошу прощения, но вы сейчас на свободе. Это не галлюцинация, не сон, и вы скоро увидите дорогого вам игрока. Идемте же, лучше все приготовить к его приходу». Девушка подчинилась, только потерла плечо, за которое ее ущипнули. Они шли по ровной дороге, посыпанной мелким гравием. В стороне, в паре километров, виднелось озеро. Народу кругом было великое множество, как на ярмарке или на рынке у гильдейцев, но вот одеты они были в такие наряды и выглядели так необычно, что все было впору опять посчитать сном. Юлия встретила людей с механизмом вместо конечностей, с какими-то мутантами в обнимку, в светящейся, будто бы волшебной одежде. Это и было волшебством, как в каких-то сказках. «Значит, Андрей родом отсюда?» — только и смогла вымолвить Юля. «Нет. Свобода скорее перевалочная база, где игроки из разных зон могут отдохнуть и повеселиться». «А Андрей, выходит, игрок?» «Да, как и вы, Юля». «Но что такое эта большая игра? Для чего она мне?» «Этого никто не знает. Разве что кроме игроков высших уровней. Для вас же, Юля, это как вытянуть счастливый билет». Станислав остановился. «Вы получили шанс прикоснуться, увидеть, научиться пользоваться такими вещами, узнать такое, о чем в своей прошлой жизни не могли и представить. То, что вы видите вокруг, свобода, это лишь ничтожная доля самой игры. И те возможности, которые вы ощутили, не более чем цветок в бескрайнем лесу». «А, спасибо, я запомню», — смутилась Юля. «А нам пора повернуть налево». Станислав указал на зверька на руке, который указывал направление лапкой. «Да, вижу. Все равно как-то непривычно тут». «Это пройдет. Не переживайте». Они прошли пару десятков метров между разукрашенных коттеджей, но не встретили ни одного игрока. «Знаете, Станислав, я вам должна быть очень благодарна. Вы на меня столько времени потратили». «И вы, конечно, сейчас спросите, зачем мне это?» «Но вы же не к каждому игроку», — подумав немного, нашла слово Юля, — «столько внимания уделяете». «Все верно. Вы сообразительная девушка. Дело в том, что ваше появление в рекреации — событие, прямо скажем, удивительное». «Да. Игра тем и хороша, что может постоянно удивлять. Даже меня. Уж поверьте человеку, повидавшему немало». «Дело в том, что из вашего ареала, мира, в котором вы обитаете, для обычных людей нет прямых порталов в игру. Но вы находитесь здесь. Для игры нет ничего невозможного, но ваше появление, тем не менее, остается событием экстраординарным. А поскольку вы сами ничего не знали о свободе до этого дня, значит, кто-то из вас очень сильно попросил. И думаю, это сделал ваш друг Андрей, к дому которого мы сейчас идем». «И что же я вам должна ответить на это?» Девушка остановилась. «Юля, вы, конечно, думаете, что я вас сейчас попрошу довериться мне, но нет. Доверие — это ценный капитал, которым не стоит разбрасываться. Почему я заинтересовался вашей парой? Моя обязанность в игре — следить, чтобы на свободной территории соблюдался закон. Андрей Казаков, ваш друг, наверняка пошел на очень многое, чтобы вытащить вас из умирающей земли. В этом названии, кстати, нет ничего оскорбительного. Вы здесь, и Андрей наверняка заключил договор с очень сильными и влиятельными игроками. Сами понимаете, что такие договора не могут быть взаимовыгодными. У сильного всегда бессильный виноват. Так говорят у меня на родине». Я не обещаю, что смогу помочь вам. На свободе договор свят. Но мне нужно знать, что с вами произошло, чтобы в будущем постараться пресечь нарушение закона. А вот что закон не будет нарушен на свободе, за это я могу ручаться. О, мы уже и пришли». Юля обратила внимание на сине-голубой домик, двухэтажный, украшенный двумя шпилями. «Ваша квартира, как и квартира Андрея, находится на втором этаже», — радушно сообщил Станислав. «А вы любите чай?» — спросила девушка. «И ты ему все рассказала», — понял Андрей. «Да, я решила, так будет правильно». «Все детали?» «Угу. И как мы в подземелье попали, и с кем встретились, и как нас эти белёсые в плен взяли, а еще как ты разговаривал, помнишь, тогда, в камере? Зря?» «Нет, что ты», — ответил Казаков, наворачивая солянку. «Фирменное блюдо ресторана». «Мне тоже этот контролёр показался нормальным мужиком. Зря я на него так грубо наехал. Но это дело прошлое». «Мне тоже показалось». «Вот видишь, ты все правильно сделала». «Постой». «Что?» «Это я не тебе». Андрей углядел среди посетителей ресторана знакомую рыжую макушку. «Удачный день. Я сейчас тебя познакомлю с той, с кем вместе статус получал». «Лиза!» — крикнул он. Девушка в фартуке с рыжими локонами, выбивавшимися из-под чепчика официантки, обернулась и махнула в ответ. «Привет гостям нашего ресторана. Надеюсь, вам тут понравится». «Лиза, ты что, как не родная? Не узнала, что ли? Чего сама не подошла?» «Я вижу, ты не один. Зачем я мешать буду?» «Перестань. Знакомься. Это моя девушка Юля. Мы с ней недавно встретились. Вот, показываю ей свободу». «Юля, это Лиза. Мы вместе с ней статус получали». «Кто-то получил, а кто-то и нет», — напомнила Лиза. Без какого-то подтекста, просто напомнила, что Андрей полноценный игрок, а она так, узница свободы. Лиза быстро смерила спутницу Казакова оценивающим взглядом. Легкое пренебрежение, заинтересованность, удивление и капелька ревности. Все эмоции читались на лице, как в открытой книге. «Добрый день», — тихо, но вежливо сказала Юля. По ее внешнему виду нельзя было сказать, рада ли сталкерша встречи или нет. Юля выглядела скромной и собранной. «Рад тебя увидеть», — продолжал Андрей. «Я не забыл о вашей просьбе. Влад здесь сейчас? Он работает. А что ты собираешься делать?» «Да все просто. Я поговорю с Хетцером, и он вас...» «Блин!» — Андрей хлопнул себя по щеке. «Я же свалил из трапа, считая его, не предупредив. Надо его найти, утрясти дело. Спиц вроде обещал прикрыть». «А Хетцер тоже игрок?» — спросила Юля. «Да, на Красных Орлов несколько трапов работают, целиком состоящие из игроков». Андрей оглянулся. Через пару столиков от них сидел игрок, судя по прикиду, мертвяк. «Слышь, друг, будь любезен, не подскажешь?» Мертвяк обернулся. У Андрея перехватило дыхание, вся правая сторона лица игрока была сплошным бугрящимся шрамом от ожога. «Чего тебе?» Низким голосом спросил собеседник. «Ты это, не знаешь, где Хетцер сейчас обитает?» Почему-то тоже сиплым голосом спросил Казаков. «Чего ж не знать? В логове мутика он тусуется. Хабар большой взял, вот и гуляет. Игроков новых вербует. Только из игры, что ли?» «Ага, тогда понятно. Спасибо. Бывай». Фух, Андрей вернулся к своим собеседницам. «Юля, нам надо встретиться. Ты не против?» «Почему нет?» «Тогда идем. А ты, Лиза, скажи Владу, чтобы он подходил в бар логова мутика на закрытой территории мертвяков. Место известное, легко найдет. «Ага, он у меня быстро прилетит». «Ничего, мы там долго посидим. Разговор будет непростой». Игроки расплатились и вышли. «Слушай, Андрей, а эта девушка, Лиза, почему у нее нет метки?» «Ты заметила? Потому что она статус не получила, как и Влад. Из нашей тройки только мне, можно сказать, повезло. Обычно, если ты не получил статус, тебя из рекреации выдворяют. Но можно написать прошение контролёру, и он тебя здесь оставит, если захочет. Выдаст подъемный, в кредит, конечно, а дальше крутись как хочешь. Только пока ты этот кредит не выдашь, в мир обратно вернуться не сможешь». «В мир?» «Ну да, в мир, вне игры. Так у нас обычно место, откуда ты родом, называют. Попросту в миру». «И Влад с Лизой, значит, остались?» «Нет, сначала Лиза. Но Влад за ней вернулся, снова попытался получить статус и не вышло. Но в этот раз он ее не бросил. «Какая любовь!» «Да, ты с ним познакомишься. Думаю, он тебе понравится. Выглядит немного надменным, но парень хороший. Сейчас, может, и изменился». «О, акулья печенка, крысы сухопутные, отведайте настоящего меда!» «Иди, брат, дальше по своим делам». Андрей отпихнул лезущего обниматься бородача в кожаной безрукавке с венком на шее. Бородач послушно отошел, отхлебнув пенного из деревянной кружки, и сразу попал в хоровод весело щебечущих девиц в полупрозрачных платьях. Одно слово — свобода. «Кстати, я тебе говорил, что закрытая территория совсем другая». «Я помню. Намекаешь, чтобы я осталась?» «Нет, что ты. Просто предупреждаю». «А далеко нам идти?» «Нет, не очень. Смотри на указатель». «Это она?» «Да, вход в нее. Прямо в гранитной скале были врезаны железные створки. Сейчас они были едва приоткрыты. На железе виднелась надпись «Plaingaria the Dying Dares» с зачеркнутой буквой и краткое в слове «dying» и исправленной на «о». Рядом знак радиоактивности с пририсованными ручками-ножками и подпись «Game Over». Ну и по-русски надпись «Умирающая земля». Ничего не изменилось. Контролера рядом не наблюдалось, хотя обычно они дежурят у входа. Андрей потянул одну из железных створок. Поддалась. Шагнул внутрь. Вот она, пасмурное небо. Едкий привкус в воздухе, раздолбанная бетонная площадка с пучками ржавой травы, а вдалеке развалины города, умирающая земля. Вернее, ее точная имитация. Юля вошла следом и замерла. «Ты как?» — спросил Андрей. «Нормально. Просто чем-то родным повеяло. Все так похоже, я не ожидала». Она выглянула назад за ворота. «Ты посмотри, там солнце светит, а здесь облака. Неудивительно. Это же закрытая территория и совсем не свобода». Юля медленно вытянула руку, поводила между створками. «Умница», — похвалил Андрей. «Все верно. Будто тонкую пленку рвешь. Это тоже нормально. Пойдем, я тебя в логово мутика отведу. Но не бойся, здесь опасностей никаких нет». Андрей взял под руку насторожившуюся девушку и повел в бар. Логово мутика за время его отсутствия не изменилось. Все тот же интерьер в стиле милитари-панк, чуваки, горланящие рэп со сцены и куча веселящегося народа, дующегося пиво и напитки покрепче. На вошедших вроде как внимания сперва не обратили. Надо сказать, что среди присутствующих было очень много девушек с оружием и в камуфляже, веселых и раскованных, от алкоголя и осознания собственной крутости, но скромная и уверенная Юля Андрею нравилась куда больше. Хетцера он нашел довольно быстро. По столу больше других, заставленному едой и бокалами с пивом. Командир трапа, потягивая алкоголь и обгрызая куриное крыло, что-то деловито пояснял двум незнакомым Андрею игрокам. Рядом с ним сидел его бессменный заместитель, Багор, крепкий здоровяк с фигурой борца. Он, как всегда, был угрюм, со щетиной и сосредоточен, будто ожидал в любой момент какой-нибудь пакости, что не мешало ему в ускоренном темпе поглощать пищу. Спиц, блондинистый паренек с редкой бороденкой на подбородке, был, как всегда, сама непосредственность. Он перегнулся через спинку стула и о чем-то живо беседовал с представительницей слабого пола мертвецкой компании. Андрея он не заметил, хотя тот подходил именно с его стороны. «Привет, Хетцер», — громко сказал Андрей, чтобы перебить музыку. «Ба, Андрей, вот это новость!» — без капли радушия сказал сталкер. «А это кто? Ничего себе!» Командир трапа аж встал со стула, Багор перестал есть, а спиц обернулся. «Элли, это ты?» — неуверенно спросил Хетцер. «Называй меня теперь Юля». Теперь уже не только компания Хетцера пялилась на пару, но и другие мертвяки. Многие из них знали Юлю и тоже были, мягко говоря, удивлены, но с вопросами пока не лезли. «Парни, я тему вам объяснил, теперь сами решайте. Пока сходите погуляйте. Андрей, Юля, садитесь». Сталкер был все еще в смятении, но быстро взял себя в руки. «Да, интересный у тебя рейд в игру вышел, как я погляжу». «Об этом я и хотел поговорить, Хетцер», — спокойно начал Андрей. «Давай расскажи, что тут за шняга и как так вышло. Я тоже хочу», — подскочил спиц. «Уймись», — тихо сказал Хетцер. Игрок послушался, сел, даже руки скрестил, должно быть, чтобы из-за шила в одном месте снова не вскочить. Так вот, что я хотел сказать. Горло у Андрея пересохло, но пить ничего со стола не стал. Я поступил неправильно и конкретно неправ. Я вышел из игры, не поставив в известность тебя и, по сути, подставил весь трап. В принципе, так не делается. Молча свалить по своим делам, не предупредив друзей, но у меня были веские причины. Думаю, Спиц уже обо всем рассказал. Рассказал. Только я не думал, что это удастся осуществить. Небольшие темные глаза Хетцера поблескивали из-под бровей. Сам он был сухой, поджарого телосложения, тонкая кожа туго обтягивал кости лица, так что горбатый нос казался больше, чем есть на самом деле. Андрей спокойно выдержал этот взгляд. «Я не оправдываю свой поступок. Просто рассказываю, как все было. Если ты не захочешь со мной иметь дело, я пойму. Ты в своем праве. Если у трапа возникли проблемы из-за меня, скажи, я постараюсь помочь их решить». Даже музыка в баре стала тише. Несколько десятков мертвяков сейчас сверлили глазами спины Андрея и Юли, в отношении последней не только спину. Казаков заметил несколько слишком уж наглых взглядов, но пока не отреагировал. А Юле такое было испытывать не впервой. Хетцер сощурил глаза и рассмеялся. «Да ладно, какие проблемы? Ну, сорвался по важному предлогу, на свободу, всякое бывает. Ты хороший сталкер». «И стрелок тоже. Ты мне удачу принес, и хабар. Часть твоей доли еще у меня. Так что нет у нас с тобой никаких терок». «Значит, я в твоем трапе?» «Договор свят», — развел руками Хетцер, но глаза у него оставались холодные. «Эй, бармен! Пару пряного нам! Хочу выпить за отличных игроков». Перед Андреем и Юлией поставили два полуторалитровых бокала, наполненных, судя по цвету и запаху, светлым пивом. Сам Хетцер поднял свой полупустой бокал. «За вас, голубки!» Даже Багор одарил игроков улыбкой. «Из-за того, кто может совершить невероятное. Ради игры! Ради игры!» Завопил весь бар, заглушая динамики. Андрей выпил почти весь бокал с залпом, только пена на дне осталась. Юля сделала пару глотков. Мертвяки, вдоволь повеселившись, во время тоста теперь уделяли меньше внимания трапу. «Ну и как все-таки вышло, что Юля теперь здесь?» — спросил Хетцер. «Я бы не хотел об этом говорить». «Юль, а покажи свою татуировку!» — ужом подлез Спиц. «Я сейчас тебе такое покажу, вовек не забудешь», — посулил Андрей. «Воу-воу, остынь, Отелло! Должен же я знать, что у меня за напарник в трапе. Тем более всем интересно. А еще не факт, что Юля будет тралить, ведь так?» — напомнил Хетцер. «Мы пока еще не думали об этом». «Ну да, насколько я понимаю, первый уровень», — договорил Андрей. «Можешь показать им. Только не этому молокососу он еще уроки не выучил». «Говорила мне мама, бери калаш 5х45 и не подкатывай к девушкам друзей», — вздохнул Спиц. Юля, однако, уже закатала рукав, все перегнулись через стол. «Ух ты, горностай! Ласка!» — поправил Багор. «Редко», — оценил Хетцер. «Значит, ласка и лесной кот. Да вы прям идеальная пара». Юля хмыкнула, Андрей не понял юмора. «А у вас какие татуировки?» «Метки», — поправил Хетцер и задрал свой рукав. Под ним показалась алая борзая. «Дмитрий Гончий, первый уровень, сталкер», — проговорил в голове Андрея голос. У Багора была татуировка медведя, а у Спицы — шакала. «Будете вместе с Талком заниматься, то буду рад видеть вас в трапе», — сказал командир. «Юля правильно сказала. Мы не думали еще об этом, но квартира у нас рядом, так что заходите, если что. У меня к тебе сказать по правде еще один разговор есть». «Давай», — насторожился Хетцер. Андрей вкратце изложил свое предложение по Владу. «Парень он нормальный, не дурак, просто не повезло немного». «Эх, в игре не бывает, повезло, не повезло. Говоришь, в миру у него много бабла?» «А то. Полтинник евро отвалил за себя и девушку. Но на мне решил сэкономить. Провожатый от стратегии стоил 15. А он меня нанял за 5, честно признался Андрей. «Я думаю, ему хватит, чем с нами расплатиться в миру. Сам ведь знаешь, какой курс грабительский за монеты. Вблизи надо на него посмотреть». «Не вопрос. Я сказал, чтобы он сюда подходил. Ты сейчас никуда не спешишь?» Хетцер засмеялся. «Ловок ты! Все, значит, организовал». «Я ему должен. Через него я в игру попал. Хочу долг отдать, сам понимаешь». «Хороший ты парень, Андрей, честный. Давай за тебя и выпьем». Выпили, похрустели закуской. «А много твой друг может поднять там в миру?» «Кто знает, я в его счет не заглядывал». И только сейчас Андрей подумал, если провожатый от игры стоит 20 штук евро, а монеты, если менять на деньги, идут чуть ли не 1 к 10, а уж если покупать, то 1 единичка за 100 уходит, какие же расценки у игроков? И следующей мыслью было, как сами его друзья попали в игру. «Парни, а вы за сколько в игру попали? В смысле, сколько заплатили за договор?» «Не за сколько», — спокойно ответил Хетцер. «Мне в турпоход пойти предложили. Насколько я помню, те, кто предложил, тоже ничего не платили». «А я свой допуск в игру в контру выиграл», — вставил Спиц. «Как это?» «А друг путевку выиграл в санаторий, как он сказал, крутой. Предложил зарубиться на весь мой комплект, который я 2 года собирал, прикинь. А я не будь дурак, возьми да согласись, и вынес его 4 из 5. А ты вот, жмот, так и не рассказал, как свой ненаглядный статус в игре выбил». «В другой раз, Шпиц». Казаков почувствовал, что пиво просится наружу. Найдя дверь с нужной вывеской, он коротко сказал: «Я сейчас». Покончив со своими делами, уже вытирая руки перед зеркалом, он увидел, как штрих-код вспыхнул красным, кожу облизнул жар. «Я не поняла. Долго мне по тебе скучать?» — спросил в голове голос, но не тот, который озвучивал метки. «Со своей лесной ты уже отдохнул. Чего ждем?» «Сегодня вечером, как только закончу дела с трапом», — также мысленно ответил Андрей. «Не затягивай». Штрих-код потух. Из уборной Андрей вышел в сметенных чувствах как раз вовремя, чтобы заметить Влада, только что зашедшего в бар. Казаков сразу махнул ему рукой, подозвал к себе, во избежание лишних вопросов от посетителей. «Мы здесь, иди сюда». Влад, хмуро озираясь, присоединился к компании. Он был стройным молодым человеком с аккуратными чертами лица, левшой при этом. Его взгляд даже после нескольких дней без статуса на свободе так и не избавился от некоторой надменности, и в целом, несмотря на приятную внешность, располагал Влад к себе людей, скажем так, с трудом. «Рад тебя снова видеть», — сказал он, обращаясь к Андрею. «И я тебя. Знакомься, это Хетцер, мой командир. А рядом с ним Спиц и Багор, крутые парни. А вот моя девушка Юля». Влад немного запнулся взглядом за девушку, но потом уверенным рукопожатием поздоровался со сталкерами. «Давно здесь?» — деловито спросил Хетцер. — Где-то с полмесяца. — Что ж, статус так и не получил. — Не свезло. — Ты знаешь, что игра сама определяет, кому повезет, а кому нет. — Слышал уже, — буркнул Влад. — А в миру, Андрей сказал, у тебя зелени много. — Зелень в огороде растет, а у меня фирма. Интернет-технологии и коммуникации. — А что ж фирму свою оставил? Или папочка присмотрит? Влад грозно запыхтел. — Спокойно, друг. Остудил его Андрей. «Хетцер, Влад, уважаемый человек. Если тебе от него что-нибудь нужно, скажи». А он уже ответит, сможет это выполнить или нет. «Ты не понимаешь. Объясни им, Багор». «Твой друг», — хрипло начал хмурый игрок, — «получит статус, а завтра его в зоне грохнут. Или он на свободе будет зависать, тогда откуда у него 1 единичка возьмутся? Вернется он в мир, скажет наши условия, а папочка решит, что его сынок херней занимается, и посадит под замок. Что тогда? Кто деньги будет возвращать?» «Отец так не скажет», — уже спокойнее ответил Влад. «И никто не скажет. Здесь, на свободе, знаешь, какие крутые люди обретаются, которые там, в миру, очень многое решить могут. Уровни у них невысокие, но со мной они пока тоже дела вести не будут. Кто я для них? Новичок. А вот когда у меня статус появится, совсем другой коленкор будет». Хетцер задумчиво потер подбородок. «У тебя деньги на обучалку есть? Ты ведь в Мидгарде 2 раза тьюториал пробовал пройти». «Ну, смотря на какой курс», — замялся Влад. «Я одолжу, если что», — вмешался Андрей. «И на калаш со сбруей тоже». «Там разберемся». «Ну что, Хетцер, берем новичка?» Сталкер прищурился. «Хорошо, тогда так. Я игрок 1 уровня, Дмитрий Гончий. Обязуюсь игроку без статуса, беспрозванному Владу, помочь пройти тьюториал и получить статус. За это он должен отдать в миру 100 000 условных единиц в валюте. Хетцер сделал паузу. «Каждому члену трапа». Он уставился на Влада, тот уверенно кивнул. «Учти, нас здесь 5 человек. С Андреем потом сам договоришься». «А где Шнаби?» — встрял Андрей. «Она до весны в миру собралась остаться. Так значит, 100 000, независимо от того, получит он статус или нет». «Я согласен. За столом все замерли». «Я беспрозванный игрок», — шепотом подсказал Спиц. «Я беспрозванный игрок, Влад, обещаю». Влад слово в слово повторил за Спицем, и игроки пожали руки. «Договор свят. Договор свят», — повторили все игроки. «Ну что, тогда с бухлом на сегодня завязываем. Завтра с утра вы со Спицем и Андреем заваливаетесь к доброму ангелу и проходите курс обучения, какой сам выберете. Ну и по окончанию сразу в рейд», — распорядился Хетцер. «Андрей, ты с нами?» «Да, неплохо было бы размяться», — не подумав, ляпнул Казаков, но сдавать назад было уже поздно. «Тогда по последней». Возвращались игроки, когда стало темнеть, и главная улица Свободы уже опустела. Хетцер Багор своей дорогой, а Андрей, Юля, Влад и неугомонный Спиц своей. Последние сразу нашли общий язык, при этом что были буквально противоположны по характеру. Они занялись своими терками на каком-то своем IT-языке, а Андрей и Юля просто шли молча в обнимку и вдыхали прохладный вечерний воздух. Ведь это так классно, когда над головой небо, а ветер несет прохладу с озера. «Андрюха! А, чего? Вот ты совсем расслабился, значит, у тебя пока планов нет на будущее. А что так? Да есть вот одна идейка. Мы с Владом обсуждаем. В Гардарику не хочешь сходить?» «В смысле, куда сходить?» «Ну, Гардарик, Ладога, викинги и все дела. Я уже пробовал, мне не понравилось. Да и смысл. Контролёр туда оружие не пропустит. А без него с тамошними аборигенами тягаться бесполезно». «А вот это не проблема. Можно купить себе арбалетов, а это уже совсем другая тема, согласись». «Не соглашусь. Ну, возьмем себе арбалетов, и что дальше там делать будем?» «Вот!» — Спиц воздел палец к темнеющему небу. «Это уже дельный вопрос. Ты в курсе, что можно устроить себе охотничью заимку и набить пушного зверя? Знаешь, сколько пушнины стоит в Гардарике? А в рекреации все считают доход товара по его трудозатратам в игровой зоне. Ты понимаешь, что за один рейд можно натурально стать миллионером? Ты прикинь, Андрей, Юля твоя нам очень пригодится в лесу». «Погоди», — осадил его Андрей. «А чем тебе умирающая земля не по душе?» «Так зима же наступает. Зимой тралить непросто. Снег, холод, много мутиков в спячку уходит. Некоторые фанатики есть, они разоряют берлоги, но, блин, рискованно это. И места знать надо. Ночи, опять же, длинные. Поэтому самое время на пушных зверьков поохотиться». Спиц подмигнул Юле. «Работают не пыльные, а прибыль го-го». «Так это же надо уметь. Пушного зверя завалить, чтобы шкуру не попортить. И все такое», — не сдавался Андрей. «Блин, какой ты упертый», — закатил глаза Спиц. «Берешь тупую стрелу, кладешь в арбалет, стреляешь. Все. Кроме того, мы обучение в Мидгарде пройдем. Научимся капканы ставить и все дела. А кому-то и вовсе учиться не надо будет. Ну что, дело выгодное, соглашайся». «Надо подумать. Сказал же, у меня есть планы. Сначала надо вон ему статус организовать». «Андрей, я насчет долга», — начал было Влад. «Потом сочтемся. Спасибо за предложение. Спиц, я подумаю. Завтра отвечу». «Дело твое. А мы как раз пришли, вот наш дом». «Буду знать», — ответил Спиц. «Давай, доброй ночи вам». «И тебе, Влад. Привет Лизе передавай». «Ага, до завтра». Андрей лежал в обнимку с Юлей в своей спальне. Без близости. Юля мягко намекнула, что сейчас не время для этого, а Андрею это было сейчас и не нужно. Ему было просто в кайф лежать рядом с Юлей, ощущать ее тепло, ее нежную кожу, слушать ее дыхание, чувствовать запах. Ему по-прежнему не верилось, что такая девушка, как Юля, выбрала его. Что в нем было такого особенного? Деньги? Статус? Нет, конечно. Внешность. Казаков, конечно, уродом не был. Стройный, тренированный, пусть и не громадного роста, русые волосы, мужской подбородок, славянские скулы, голубые глаза, но при всем этом далеко не Аполлон. Тогда что? Неужели кроме него к Юле больше никто не проявил столько заботы и доброты? Во сне она выглядела еще более беззащитной и нежной. Именно ради нее Андрей аккуратно снял ее руку со своей груди и, тихо, чтобы не разбудить, соскочил с кровати. Спустился вниз. Он впервые шел так спокойно по свободе. Шумная толпа куда-то испарилась, и улицы наполняло только влажное тепло. В переулках порой раздавались шорох и шум. Далекие человеческие голоса походили скорее на прибой, а может, это и был прибой. Андрей все пытался понять, что же изменилось. Что не так, но ничего не мог разглядеть в темном мареве. Нечто подобное он испытывал на багровых болотах, ощущение какой-то чуждости, нереальности происходящего. В один момент ему показалось, что он идет по чему-то большому, непознаваемому и мирно спящему. Он вспомнил, как однажды в детстве еще дошкольником гостил у бабушки в деревне. Гуляя, он выбежал из леса и увидел широченную трассу, которая сбегала с холма и уходила к самому горизонту. Тогда ему показалось, что гигантские грузовики и шустрые легковушки были частью этой трассы, а сама дорога чем-то волшебным, может быть, живым, огромным, живущим своими таинственными, непознаваемыми целями. К дому своей, можно сказать, нанимательницы, Андрей пришел практически без помощи метки. Ноги как-то сами его привели к роскошному четырехэтажному особняку, в котором обитала Карбонида Черная, или просто Кара. На этот раз никто увлекательной экскурсии по дворцу Андрея не удостоил. Двери распахнулись, он пошел на свет и оказался в зеркальной комнате, просторной, с трехметровыми потолками. Пол неожиданно поделился на клетки, заморгал и стал транслировать с высоты несколько тысяч метров. В реальном времени вроде. Перистые облачка проплывали прямо под ногами, как клочки ваты. Далеко внизу угадывалось что-то похожее на горный хребет. Стоять на такой поверхности было неуютно. Вскоре в стене напротив образовался разрыв, створки разъехались в стороны. В проем влетели два блестящих шара и стали летать вокруг Андрея по орбите. А потом появилась и сама Кара. На этот раз она выбрала наряд, который бы подошел для игры в теннис. Легкое белое платьице немногим выше колен. В остальном она не изменилась. Пышные золотистые волосы, крутые бедра, миндалевидные глаза, ну и грудь минимум третьего размера. «Садись», — бросила она. И Андрей уже привычно уселся на пуфик, надувшийся прямо из пола. «Показывай». Казаков катнул по небу сверток, в который завернул резонатор, чтобы не демонстрировать его лишним глазам. Кара повертела в руках резонатор, оглядела его опытным взглядом. Судя по поведению, такие приборы она держала в руках не раз и использовала тоже. «Неплохо, неплохо», — промурлыкала Кара. «Ты молодец». «А зачем был весь этот цирк? Ты бы могла его вообще не получить, а я бы остался в тех катакомбах. Почему было не рассказать все сразу?» «Во-первых, ты мне не дерзи. А во-вторых, я не обязана тебе ничего объяснять. Но так уж и быть, пойду навстречу. Я искала возможность вытащить твою возлюбленную и нашла, как видишь. А уж выбирать, куда вас забросят, у меня возможности не было. Ну и как тебе подземелье?» Андрей неопределенно хмыкнул. «Зря ты так. Многие игроки получше просто мечтают побывать там. А вы получили эксклюзивную возможность, цени». «Я вообще-то убытки понес. О таком мы с тобой не договаривались. Оружие и вся сбруя остались у этих бледных». «Мы договаривались о том, что ты будешь делать то, что я скажу». «Я помню. Ты что-то говорила про вознаграждение. Как там эффективные управленцы говорят? Мотивация, контроль, что еще?» «Наказание», — протянула Кара. «Я хочу, чтобы ты усвоил. От меня зависит и твое вознаграждение, и твоя судьба, понял?» «Еще бы». На пол грохнулся кожаный мешочек. «Здесь 15 000 единичек. Устраивает компенсация?» «Более чем». Андрей чуть не поперхнулся. «Вот так-то лучше». «И это все? «А что ты еще хочешь?» «Ну, может, будут еще какие указания? Что мне теперь делать?» «Я тебе уже говорила, прокачивайся, развивайся. Есть отличный вариант сплавать в Гордарику, ведь так?» Кара выразительно улыбнулась. «А потом?» «А потом, когда ты понадобишься, я тебя позову». «Понятно. А что тебе еще непонятно?» «Мы заключили договор, ведь так?» «Так», — вкрадчиво проговорила Кара. «И что тебя не устраивает?» «Ну, ты вроде говорила, что я тебе уровень должен помочь поднять и все такое. Я к чему клоню? Некоторые в игре годами следующий уровень получить не могут. Наше сотрудничество может затянуться». «Так ты хочешь договор пересмотреть?» — улыбнулась Кара, и зонды вдруг зависли по бокам от Андрея. «Любой договор можно расторгнуть или пересмотреть». Андрей изо всех сил старался оставаться спокойным, не обращая внимания на каплю пота, стекающую с виска. Кара выразительно засмеялась. «А может, мы пойдем в другую комнату и продолжим разговор в другой обстановке?» «Не думаю, что это стоит делать». «А если я прикажу?» — растягивая слова, спросила Кара. «Не прикажешь». «Отчего же?» «Ты умная женщина. Ты мне говорила, что лучше иметь верного слугу, чем раба, работающего из-под палки. Ты не променяешь такую возможность ради банального траха. Так что с моим предложением?» «Ладно», — снизошла польщенная женщина. «Так и быть, я расторгну наш с тобой договор, если отдашь мне что-то столь же дорогое для меня, сколь для тебя, дорогая Юля. Договорились?» «Договор свят», — уточнил Андрей. Потрясающие глаза с миндалевидным разрезом едва заметно дернулись, но Кара все равно сказала: «Договор свят. Ступай, котенок. Будешь хорошо себя вести, поглажу еще раз. До встречи». Андрей подхватил с небесного пола мешочек. Когда за ним закрылись двери, Кара приложила руку к метке, багровому спинозавру, и закрыла глаза. «Да, принес. В рабочем состоянии, я не ожидала. Нет, больше ничего. И хорошо, что там переполох. Нет, кроме резонатора, ничего. Наказать его? Хорошо, выждем подходящий момент». Губы женщины расплылись в хищной улыбке. Андрей, тихо ступая, поднялся по лестнице, разделся и очень осторожно лег на кровать. Юля под бочок. Она неожиданно закинула на него руку и ногу, не открывая глаз, спросила сонным голосом: «Все прошло нормально?» «Ага», — ответил офигевший Казаков. «Ну и хорошо». Утром Андрей после душа поцеловал Юлю в щеку и сказал: «Я к парням, постараюсь побыстрее закончить. Монеты в сейфе, если хочешь, можешь купить себе что-нибудь. Ни в чем себе не отказывай». «Смотри, разбалуешь меня». «Да если бы». Спица и Влад он встретил у входа на закрытую территорию. Втроем они завалились к мастеру третьего уровня, доброму ангелу. Его вагончик-временка не изменился. Ржавчина проглядывала сквозь облезшую зеленую краску, в двери вместо шторки позвекивали свисающие цепи. Синекрылый ворон, правда, пока отсутствовал. Возможно, это он нарезал круги над игроками, периодически издавая мерзкий вскрик. «Мастер, к вам можно?» — вежливо поинтересовался Спиц. Звякнув металлической занавеской, на порог вышел мастер оружия «Добрый ангел». Можно было ожидать его увидеть заспанным или с похмельем, но ничего подобного. Мастер был бодр, уверен, слегка небрит и чуть-чуть расслаблен, будто только и ждал, когда к нему заявится Спиц. На открытую дверцу тут же спикировала птица с синими крыльями и громко каркнула: «Мы вам нового ученика привели!» Взгляд мастера мазанул по игрокам, затем вернулся и задержался на Андрея. Но дальше развивать тему ангел не стал. «Что, втроем, как в том анекдоте про ментов? Он учиться будет, а мы его погоняем, навыки проверим». «Спиц, ты лучше себя проверь на педикулез. Учитель здесь я, и проверяю тоже я». «Вот ты», — жест на Казакова. «Чего без оружия приперся?» «Так я его, потерял», — растерялся Казаков. Лицо мастера выразило смесь презрения и жалости. Он скрылся в вагончике. Через некоторое время оттуда вылетел, разбросав цепи, старенький калаш. Андрей поймал его на лету. Дальше, благодаря рефлексам, вбитым мастером, направил его вниз, и, согласно технике безопасности, пальцы сами проверили рычаг предохранителя. Также Андрей по весу определил, что автомат у него в руках с полным рожком. «Чего встал?» — осведомился мастер. «Пулей на стрельбище». Однако бежать, сломя голову, Андрей не стал, за что удостоился одобрительного хмыка ангела и легонько потрусил вместе с друзьями. За ними размеренно и уверенно шагал ангел. Внешность его описать было довольно трудно. Черты лица у него были славянские, но какие-то незапоминающиеся. Кожа смуглая, волосы черные и курчавые. Вот их-то в первую очередь и запомнил Андрей, а остальное лицо как-то не получалось. Их путь пролегал мимо коттеджа, строения, в котором проходили обучение все мертвяки. Его стены были испещрены пулевыми отверстиями, а напротив каждого из фасадов был оборудован отдельный ландшафт, изрытая воронками поляна, заставленная остовами сгоревшей техники улица и ровная бетонная площадка. За ними располагалось стрельбище. «Не стой столбом, стой в клетку», — продолжил распоряжаться мастер. Клеткой назывался прямоугольник, разделенный рейками на 9 полей, будто для игры в крестики-нолики. Андрей поставил его напротив мишеней. Дальше добрый ангел выкрикивал номера ячеек, прямо как в морском бое, а казаков занимал позицию напротив них, в зависимости от положения для стрельбы, лежа, с колена или стоя. Менять положение тоже нужно было не абы как, а согласно правилам боевой подготовки. Андрей расстрелял пару рожков, вынул магазин, передернул затвор, вернул оружие мастеру. «Круто!» — восхищенно сказал Влад. «А вы научите меня стрелять так же?» «Это не стрельба, а так, разминка». «Ну, неплохо, Андрей. Ты где автомат похерил?» «В подземелье», — сходу ляпнул Казаков. «В подземелье умирающей земли?» «Ага». Добрый ангел задумчиво покивал головой. «Неплохая у тебя игра вышла, как я погляжу». «Это еще что? Он из ареала лесную вытащил». «Лесную?» В голосе мастера промелькнули эмоции, но какие именно, Андрей не смог определить. «Да, ее зовут Элия. Она у красных орков обреталась. Может, слышали?» «Ага. Только и делаю, как слухи собираю». «Так, свеженький, готов». «Это вы мне?» — не понял оробевший Влад. «Мастер, раз такое дело, разрешите, я сбегаю и оружие себе куплю». «Оружие не покупают, а подбирают. Чему я вас учу?» «Я у Виверны куплю. У них с Парвусом хороший товар. Найду то, что надо». «У Виверны дорого», — напомнил Спиц. «Зато я ее знаю». «Ну так давали. Я в одиночку погоняю этого новичка, когда его мастер нагрузит». «Учу здесь только я. И проверяю тоже я. Уже забыл?» «Ну так и быть. После того, как я этого свеженького мертвеца как следует нагружу, я вас обоих буду проверять в коттедже». «Бесплатно?» — сник Спиц. «Ага, ну удовольствие кто-то из нас получит точно». Оставив Влада и Спица наедине с мастером, Андрей поспешил в оружейный магазин, в который его трап сбагривал хабар, оружие, взятое в лихом набеге вместе с красными орлами. Магазинчик держал крепкий старичок по имени Парвус на пару с молодой девушкой Виверной. Приходилась она ему то ли дочкой, то ли внучкой, а может и женой. Андрей не расспрашивал. Снаружи магазинчик выглядел как деревенский домик, заметно покосившийся, а внутри был оборудован как оружейная лавка высшей пробы. Виверна как будто никуда не уходила с момента их последней встречи. Все так же стояла за прилавком и читала неизвестный журнал. Подперев лицо кулаком, она облокотилась на витрину, под которой блестели хорошо смазанные орудия смертоубийства и всякие приспособления к ним. «Привет, Виви! А Парвуса нет?» «Нет, я за него. Прикупить себе что-то решил». Девушка оторвалась от чтения. Внешне она тоже не изменилась. Зеленая повязка вокруг лба почти такая, как была у Юли. Пухлые губы, большой, но аккуратный нос. И самое заметное — глаза. Большие, внимательные и холодные. «Мне калаш нужен. Новый, с коллиматором». «А старый что?» «Да я потерял его. Долгая история. Еще, у вас доставайки остались?» Виви улыбнулась. «Остались как раз несколько штук со скидкой уйдут. По 10 000 единичек. Подойдет?» «Более чем. Я тогда возьму». «Погоди. Доставайку не так выбирают. Возьми вот эту». Виви, по ведомым только ей приметам, вытащила из рядов одежды цвета грязной травы жилет с рукавом до локтя. «Примерь». Андрей накинул обновку, застегнул все молнии, клипсы и поразился. «Но как она?» — улыбнулась продавщица. «То самое». Никогда Андрей прежде не ощущал себя так в новой одежде. Доставайка не просто ему подходила, было полное ощущение, что он в ней проходил несколько лет. Каждый шов, каждая заклепка была на своем месте. Казаков будто помнил расположение всех застежек и карманов на новой куртке. Понимать это было классно и немного страшно. «Рада за тебя. Это доставайка с открытой модификацией вплоть до 3-го уровня. Очень много интересного с ней для себя откроешь». «Надеюсь. Теперь автомат надо подобрать». «Ты, помнится, еще хотел модифицированный Стечкин прикупить?» «Не, пока дорого. Он тоже идет со скидкой. Вместо 3 2000 стоит. Продам в кредит. Сейчас заплатишь 1000, остальное отдашь, когда сможешь. И патронов 800 штук». Андрей подумал и согласился. От таких предложений не отказываются. Еще за 2500 он взял калашников с коллиматорным прицелом. Вот так деньги, подаренные Карой, стали потихоньку таять. Виви отвела Андрея на стрельбище за магазином и помогла пристрелять оружие. Все работало как надо, а доставайка вызывала тихий восторг, когда стоит тебе потянуться перезарядить оружие, как магазин будто сам прыгает в руку. Пристрелявшись, компаньоны вернулись в магазин, где довольный Андрей принялся отсчитывать монетки. «Про тебя говорят многое», — сказала Виви и почему-то в раз испортила настроение Казакову. «И что говорят?» «Говорят, ты вытащил из Ареала лесную, а еще что, побывал в закрытых зонах, и что хабар оттуда принес несметный». «Брешут про хабар». «Про зоны, значит, нет?» «Слушай, да ничего особенного я не видел. Просто оказался...» Казаков встретился взглядом с Виви и похолодел. Он почему-то только сейчас вспомнил, у кого еще он видел такие глаза. «Ты был в подземелье?» Скорее утвердительно сказала Виверна. «Ты тоже оттуда? Виви, как? Почему? Расскажи, что это такое?» «Я сама много не знаю, Андрей. Я очень давно живу здесь. Скажу только, что те, кто живут в подземельях, боятся». «Кого? Кланов? Игры? Миротворцев?» «Нет, тех, кто пришел с миротворцами». Виви отвернулась, как будто ее внезапно привлекло пятно на идеально чистой витрине. «Прости, если влез куда не следовало. Я не хотел. Вот гонорар. А долг я верну, слово сталкера». Андрей улыбнулся. Виви вдруг вскинула голову. «А та лесная, она стоит таких усилий?» Андрей долго смотрел на девушку, потом ответил. «Спасибо, Виви. Ты мне очень помогла. Надеюсь, мы и дальше будем сотрудничать». Казаков вышел из магазина Парвуса в спутанных чувствах. День еще только начинался, можно было пойти к доброму ангелу, поучаствовать в обучении Влада, но разговоры о кредите напомнили ему, что он еще не отдал долг, и поспешил туда, откуда игроки входят в игровую зону. Вход в умирающую землю располагался прямо в скале, которая ограничивала закрытую территорию. Вообще-то их было несколько, и находились они на высоте нескольких десятков метров. К ним вели металлические лестницы, пересекающиеся между собой и создающие впечатление строительных лесов. На одной из площадок Андрей и нашел Стылова. «О, привет!» — сразу узнал его контролер и обрадовался. Казаков, по сути, видел его впервые. Выглядел тот, как добродушный здоровяк с хитринкой в глазах. Андрей немного растерялся от такого наплыва радушия, протянул руку с единичками. «Я долг пришел отдать. Добро, это дело полезное. И вот еще очки. Оставь себе. Это за то, что ты меня капитально развлек. Никогда еще не видел, чтобы мертвяк без году неделя в игре вылез из подземелий. Я вижу, ты прибарахлился. Хабары нормально поднял. Как водится. Слушай, раз ты у нас такой необычный игрок, хочешь необычный эвакуатор?» «В смысле?» «Ну вот, гляди, вместо железяки часы». Витя, как фокусник, извлек из разгрузки часы с зеленым циферблатом. «Если захочешь эвакуироваться, переведешь минутную стрелку 3 раза с 12 на без 5. Но главная фишка вот в чем: с ними не нужно таймер обновлять. Чтобы каждую луну в рекреацию не возвращаться, тоже 3 раза переводишь стрелку, только с без 10 на 12. Смотри, не перепутай». Стылый захохотал. «А как я узнаю, когда точно таймер кончится?» «А они замигают зеленым. Но скажу честно, переводить таймер так можно только 3 раза. На 4-й ты останешься в игровой зоне навсегда, причем без бонусов, которые дают за отключение таймера». «И сколько такая приблуда стоит?» 700 монет. Первые 3 входа в игру бесплатно, потом только 100 монет привратнику отдаешь, и все». Андрей подумал и решил, что простая железяка гораздо менее полезна, чем часы, и сказал: «Договорились». Возвращаясь домой, Андрей встретил Влада и Спица, измождённо плетущихся по асфальтовой дорожке. «Ну как курс?» — ехидно спросил Казаков. «Нормально», — ответил Спиц. «Кстати, На завтра ангел тебя тоже звал. Сказал, раз мы трап, то и учиться должны сообща. Он еще добавил, чтобы ты свою лесную захватил». «Почему бы и нет?» – пожал плечами потешающийся Андрей. Он почему-то испытывал странное желание похвастаться своей девушкой перед наставником, но и надеялся, что они поладят. «Значит, до завтра». «Бывай!» – хлопнул по ладони неожиданно тихий спиц. Влад вообще слова не вымолвил. «Привет, Юль. Я дома. Ты где?» «На кухне. Иди сюда». Андрей зашел радостно, и второй раз за день его постигло удивление. «Что это?» – спросил он. Перед Юлей лежало снаряжение для выхода в зону. Калашников уже смазанный, еще один пистолет к револьверу и прочие мелочи. Сейчас девушка возилась с разгрузкой. «Это сбруя. Насчет монет не волнуйся. Я из тех, что в сейфе почти ничего не брала. Все взяла у знакомого торговца, обменяла на железо, которое добыли в подземелье. Он у меня в форте Красных Орлов ягоды сан покупал. Для печени и мужской силы. Оказалось, что он тоже в игре, представляешь?» «Погоди, ты что, собираешься в рейд с Хетцером выходить?» Юля отложила разгрузку. «А ты что же думаешь, что я здесь буду тебя ждать, пока ты в игре жизнью рискуешь? Я не для того тебя вытаскивал из умирающей земли, чтобы ты обратно туда возвращалась. А я не буду сидеть и веселиться, пока ты сталкеришь по городу. Послушай». Андрей схватил Юлю за руку крепко. Она на него так посмотрела, что у Андрея все внутри сжалось. Он разжал хватку. «Прости». «Ничего страшного. Это ты, прости, я должна была предупредить. Давай это будет наша последняя ссора». «Давай». Больше они к этому разговору не возвращались. Наутро Казаков вместе с Юлей пришел к Ангелу. Спицы и Влада пока не было. «Ну, давай посмотрим, что ты можешь, девочка», — сказал мастер и повел ее на стрельбище. Андрей испытывал смесь ревности и волнения, когда Ангел наблюдал за стрельбой Юли. «Неплохо. Пули влево уходят. Думаешь много перед выстрелом. Из простых курсов у меня для тебя ничего нет. Но дальше, если твой парень раскошелится, могу обучить тебя недельному курсу сталка. Минирование, распознавание опасных флуктуаций, добыча редких артефактов. Толк из тебя будет, а пока для первого и нулевого горизонта города ты готова». Мастер стремительным движением выхватил пистолет. Раздался щелчок. Юля присела на одно колено, ушла с линии атаки и направила автомат в бок Ангела. С другой стороны его держал на прицеле Андрей. «Неплохо», — сказал мастер. «Не делайте так больше, пожалуйста», — тихо сказал Казаков. Добрый Ангел лишь усмехнулся. «Все хорошо, Андрей. Ты же хочешь, чтобы я могла за себя постоять?» Казаков думал ответить, что больше всего он бы хотел, чтобы она осталась на свободе дома и сидела на попе ровно, но сдержался. Тем более, что уже пришли Влад и Спиц. Вчетвером они поработали в коттедже, зачищая его от противников. Работать получалось слаженно, за что они удостоились похвалы от наставника. Перед этим он их с десяток раз расстрелял страйкбольными шариками из укрытия, но, как сказал мастер, для хилых мутантов нулевого горизонта пойдет. Потом еще немного поработали над тактикой стрельбы, после чего Ангел их всех отпустил, сказав, что завтра приходить не надо. Он один поработает с Владом. Андрею все время их общения хотелось оказаться между Ангелом и Юлей. Это была не ревность и не пустая бравада. Пожелай мастер, он уложил бы всю их команду за три выстрела. А какое-то подсознательное желание. При этом добрый Ангел выглядел абсолютно естественно и непринужденно. И плюнул бы на это Андрей, списал на обычное воображение, если бы не знал, что в игре ничего не бывает просто так. Сталкеры под вечер погуляли по свободе, посидели в сытой свинье, наслаждаясь закатом. Потом вернулись домой и наслаждались уже друг другом. Им оставалось не так много времени побыть только вдвоем. Следующим утром после завтрака Андрей надолго застыл перед открытым сейфом в раздумьях. Внутри лежал камень, тот самый, который он взял в качестве трофея у белёсой ведьмы. Казаков был предоставлен сам себе, поэтому логично было заняться сбором информации. Черный овальный камень, на гранях которого искрился свет, был единственным предметом, который остался от колье ведьмы. Все остальное рассыпалось в прах еще в кармане Казакова, пока он брел к дому. Сам камень, невесомый и в то же время тяжелый, угольно-черный, притягивающий свет, Андрей положил в сейф и постарался забыть о нем до поры. Сейчас Казаков почувствовал, что с ним надо что-то делать, и побыстрее. Время пришло. Андрей положил камень в нагрудный карман доставайки и спустился по лестнице. «Юля, мне нужно пройтись по делам. Оставайся дома, делай, что хочешь». Девушка спорить не стала. И как будто была даже рада. «Хорошо, можешь отправляться. Только не забудь, что нам завтра в рейд». «Я до вечера вернусь», — ответил Казаков, надеясь, что его любимая за время отсутствия не прикупит какой-нибудь танк и не отправится в поисках приключений без него. Артефакт Андрей добыл в умирающей земле, следуя этой логике, стоило пойти к доброму ангелу и расспросить о нем хорошенько. С другой стороны, именно по этой причине идти к мастеру-мертвяку и не стоило. Андрей поколебался и все-таки свернул в направлении указателя, на котором было начертано «Мидгард». Казаков стоял напротив деревянных ворот, обитых стальными полосами. Ворота были высечены прямо в скале, и на них имелась надпись «Затейливой вязью» — «Мидгард». А еще по-русски были приписаны «Вальхалла» со значком «Мест нет» и «Хель» со стрелочкой вниз. За воротами раскинулись зеленые луга, прямо как в сказке, синее небо и чистейший воздух без малейших примесей. Андрей потянул его ноздрями и подумал. Здесь есть свои плюсы. Ничего не изменилось. Все так же от ворот вели две колеи, проложенные колесами тележки, которые вели к гарду, месту, где тусовались все игроки Мидгарда. Оно представляло из себя два десятка деревянных домов, окруженных чистоколом, но Андрей не обманывался насчет способности его обитателей. Мастер ладил что-то из дерева. Одним концом он упирал в землю нечто, похожее на кормило лодки. Острый топорик в его руке летал, как крыло бабочки, сбрасывая на траву завитки полупрозрачной стружки. Мертвый дед был голым по пояс, благодаря чему любой проходящий мог убедиться в отменной мускулатуре немолодого игрока, состоящей сплошь из жил и мускулов. На правой руке у него был вытатуирован красный лев, а на шее синяя надпись примерно таким же шрифтом, что и надпись «Мидгард» на воротах. «The Dead Gaffer». Мастер услышал шаги Казакова задолго до того, как тот обратился к нему, поэтому не обернулся, а, продолжая махать топориком, спросил. «Здравствуй. С чем пожаловал?» «Да я так. Посоветоваться», — сказал Андрей мускулистой спине. Хотел было заикнуться о том, что может заплатить, но передумал. Мастер выпрямился, не спеша обернулся, тут же скосил взгляд на руку Казакова, которую тот прикрыл рукавом, но это ничего не изменило. «Молодец!» — сарказмом Скавра можно было плавить броню танков. «В игре без году неделя, а уже в рабство угодил. Талант! За этим ко мне пришел. Как избавиться от клейма узнать?» «Не только». Казаков вытащил из кармана камень. Вот тут мастер удивился. Потер надпись на шее. Его лицо, узкое, хищное, выражало крайнюю степень задумчивости. «Пойдем-ка со мной, игрок. Посидим у меня». Внутри жилища Скаура напоминало арсенал какой-нибудь дружины человека эдак на 100. Разнообразные щиты, копья, мечи густо увешивали стены. В центре возвышалось страхолюдное кресло с крепежами для конечностей. Именно сидя в нем, Андрей отведал бешеное молочко, когда Скаур его вскрывал. От неприятных воспоминаний Казакова передернуло. Он перевел взгляд на то, что не так сильно напоминало ему первую учебку. Современного вида шкаф, наполненный колбами и склянками, с неизвестным содержимым и мощной вытяжкой. Все это скорее подходило к какой-нибудь лаборатории, а не убежищу головорезов. «Рассказывай давай», — сразу перешел к делу мастер и протянул деревянную кружку с чем-то пузырящимся. «Это что, сидр?» — недоверчиво спросил Андрей. «Квас. Не тяни за хвост, лесной кот». Казаков, прихлебывая колючий квас, поведал всю историю своих приключений. В процессе Скавр все больше хмурился. «Да уж, ты слышал такую поговорку? Мужчина должен думать большой головой, а не маленькой. Ну а что мне было делать? Оставить ее там, в умирающей земле?» «Да, оставить. Она там не один десяток лет прожила без твоей помощи. Ничего бы с ней не случилось. А сейчас на тебя узду накинули. И она под ударом оказалась, разве нет?» Андрею ответить на это было нечего. «Ладно уж, что сделано, то сделано. В игре у твоей Юлии тоже будет защита. Может, ты не так уже и не прав», — слегка утешил мастер. «Я вот и хотел спросить, штрих-код этот что такое?» «Клеймо. Разве не понял еще? Мета второго уровня, но очень хорошая. Возможно, использовали более высокую печать. Через нее хозяин может найти своего слугу, связаться с ним и воздействовать. Насколько я знаю, только физически. А его можно... что? Снять? Конечно, только ты же добровольно на него согласился. А это нарушение договора, приятель. За него можно схлопотать пожизненный искупительный ценз, а то и вовсе из игры вылететь. Но я же тоже заключил договор. Если отдам Каре что-то очень ценное, то мы будем в расчете. Может, этот камень подойдет? Дай его сюда, парень, протянул мозолистую ладонь Скаур. Интересно, сказал он, прокручивая его между пальцев. Погоди-ка. Мертвый дед достал из шкафа простые мерные весы и короткую янтарную палочку. Положил камень на одну из чаш весов. Те, как и полагается, перекосились. «А теперь смотри!» Мастер потер жезлом свою татуировку на шее. Та вспыхнула синим, а потом коснулся им камня на весах. И те стали выравниваться. Камень спокойно лежал на одной чаше, но упрямый механизм все равно показывал равенство. «Ничего себе!» — воскликнул Андрей, хотя мог бы уже и привыкнуть к разным чудесам в игре. «Как же это получается?» «Неважно. То, что ты достал, парень, очень ценно. Пожалуй, даже слишком для тебя. За пару миллионов единичек тебе даже на свободе могут кинуть. Ты, конечно, можешь попробовать обменять его на свою девушку. Но это твой единственный козырь, не забывай. Тогда что же делать?» «Ждать», — отрезал мастер. «У тебя есть надежное место?» «Дома. Сейф». Скаур на него глянул так, будто резко засомневался в его умственных способностях. «Озеро в рекреации есть большое здание. Это хранилище. Там и оставишь свой камень. Больше никому об этом не говори. Поднимешься, мозгов прибавится, можешь рискнуть и обменять. Только помни, шанс у тебя будет один». «Ясно, запомню. Спасибо, мастер». «Не за что», — холодно ответил Скаур. «И еще». Мастер недовольно покосился. «Я думаю, зимой в Гордарику смотаться. За пушниной. У вас курс какой подходящий имеется?» Холодное лицо мастера перерезала улыбка. «Имеется. Сохрани свои внутренности при себе, и я... научу тебя быть охотником». Казаков последовал совету мастера и отнес камень в хранилище. Оно возвышалось на 5 этажей на поверхности и еще на несколько этажей уходило под землю. И как только раньше Андрей такой махины не заметил. Аренда ячейки стоила не так уж дешево, но Казаков с легкостью отдал монеты, избавившись от лишней головной боли. Кроме того, он обменял весь палладий, заработанный им в умирающей земле, на монеты. Спиц бы такой поступок не одобрил, поскольку в рекреации не очень выгодный курс. Куда прибыльнее торговать в самих игровых зонах, но для Андрея так было меньше заморочек. А вот значительную часть регенерата он оставил там же в ячейке, на всякий случай. Андрей лежал, положив голову на теплый девичий животик, нежные пальцы теребили его волосы. На Юле из одежды были только браслеты. Это была их последняя ночь перед выходом. Поэтому провести ее хотелось только друг с другом, без лишних мыслей и разговоров. Андрей потрепал рукой в щеку девушки, но вдруг замер. «Ты чего?» — обеспокоилась Юля. «Я впилась что-то в ногу. Слушай, а про меня добрый ангел тебе ничего не говорил?» «Нет». «А сам мастер как тебе? Ты его раньше видела? Ну, там, у себя». «Не, он очень хороший воин». «Именно воин», — отметил про себя Андрей. «Не стрелок, не солдат, а воин. А ты что, неужели ревнуешь? С чего ты взяла? Не веришь? Смотри сюда, видишь? Мой кот спокоен, как слон. Юля смотрела на татуировку Андрея и больше ничего не видела. Как и все трапперы Хетцера. Оно и к лучшему, не будет лишних вопросов. И правильно, никто, кроме тебя, мне не нужен. Юля обхватила шею Андрея, соскользнула под простыни, потянулась губами к нему. Андрей ответил на поцелуй, но опять его что-то отвлекло. «Ну что не так?» — ласковым шепотом спросила девушка. «Будешь смеяться. Показалось, будто сердце у тебя стучит как-то неправильно. Ты в порядке?» «Вообще-то да, но разве ты не знал, что у таких, как я, сердце справа, а печень слева, зеркальная анатомия людей?» «Серьезно?» «Да». «А левши-правши у вас тоже так делятся?» «Как тебе сказать? У нас такого разделения нет. Мне вот проще работать левой рукой, но когда я жила у Орлов, всем было удобнее, чтобы я больше работала правой. Мне было несложно». «Сколько в тебе загадок. А что еще у тебя, не как у людей?» Тихим шепотом проворковал Андрей, нависая над ней. «Если хочешь, можешь проверить сам», — ответила Юля, заключая его в объятия. Трап в полном составе собрался перед входом в зону. Лось и Гуга тоже присоединились к предприятию. Эти игроки были опытнее Андрея, но в команду Хетцера попали с ним одновременно. И нельзя сказать, что отношения между ними сложились мягче лепестков роз. Лось выглядел как лось, он и метку носил такую. Здоровенный, с пухлыми губами и большими глазами. Он чем-то походил на Багора, хоть и был выше ростом. Но если Багор просто выглядел угрюмым, то лось смотрел на всех с эдакой надменностью. А на Андрея так и вовсе в буквальном смысле глядел свысока, поскольку был выше того на полголовы. А вот Гуга имел самый пройдошливый вид из всех, кого когда-либо встречал казаков. Даже Аркаша, его друг в миру, был образцом порядочной внешности на его фоне. «Ну что, готовы?» — оглядел всех Хетцер. «Подойди сюда, новичок!» Влад без всякого возмущения подошел к командиру. «Значится так», — в очередной раз повторил инструктаж Хетцер. «Мы все проходим твой тьюториал. Называется он «Жаркая прогулка». В принципе, ничего необычного не будет. Ты идешь первым, потому что первый вошедший в портал игрок определяет, куда попадут остальные. Мы переместимся на первый горизонт города. Опасностей там немного, но самое главное, что атака последует сразу после твоего входа в игру. Не через 5 минут, не через 2, а сразу. Ты понял?» Влад собрано кивнул. «Вот так. Атаковать могут из земли и с воздуха. Реже из-под земли, так что держи ухо востро. Мы выйдем за тобой через несколько секунд, но это время ты будешь в зоне один. Ну что, не передумал?» Влад мотнул головой. Теперь уже отрицательно. «Хорошо, идем с дистанции в 3 метра. За Владом сразу пойдет Багор с дробашом. Не испугайся его грохота». Укол в сторону новичка. «За ними Андрей и Юля. Я между вами. Это чтобы вы друг на дружку не отвлекались». «Неплохо нас в самое безопасное место запихнули», — подумал Казаков. «Потом Гуга и Лось. Спит замыкающий. Делаем все слаженно и возвращаемся с прибытком через 3 дня. Вопросы? Тогда пошли». Они вереницей поднялись по металлическим перемычкам ко входу в игру. Андрей показал привратнику-контролёру, не стылому, свои часы, тот удовлетворенно кивнул. Остальные взяли обычные эвакуаторы, после чего контролёр коснулся рукой скалы, и в ней образовался черный провал. Первым, не без секундного замешательства, в него нырнул Влад, за ним Багор, после выдохнув и вскинув автомат, сделал шаг Андрей. Темнота. Секундное ощущение полета. Бах! Приземление о землю. Сразу же по ушам ударила автоматная очередь и грохот дробовика. Андрей сместился чуть левее от Влада, поводил стволом автомата, поймал на прицел одну тварь и нажал спуск. Дробный удар отдался в плечо. Шум выстрелов слился в общий грохот перестрелки, а за спиной Казакова входили в игру остальные сталкеры. Мутики шныряли в паре десятков метров от трапа. Кто-то ныкался в разваленных бетонных блоков и кирпичей, пытался обойти с боков, кто-то пёр напролом к группе. Таких быстро разрывали на куски пули и дробь. Каталог мутантов, загруженный в голову Андрея, молчал, да и он и не мог никого разглядеть толком. Видел только смазанные силуэты, иногда покрытые шипами, иногда словно со свежеванной шкурой. Они мелькали среди беспорядочной груды обломков. Андрей бил короткими очередями. Если не завалить, то хотя бы спугнуть уродливых тварей. Те, кто был поопытнее, Хетцер, Спиц, стреляли одиночными, но очень-очень быстро. Грохот от выстрелов шести автоматов и пары дробовиков, вторым пользовался Лось, слился в непрерывный грохот. Андрей разрядил остатки магазина в горбатую тварь, свесившуюся с бетонной колонны. Её отбросило на ржавые шипы арматуры. Он крикнул: «Перезарядка!» Сам лихорадочно вставил новый магазин. Всё? Ещё нет. Какая-то мелкая паскуда с облезлой шерстью колобком метнулась к трапперам. Андрей дал очередь, а тварь будто знала, куда увернуться. И снова пули зря раскрошили асфальт. После третьего раза мутик всё-таки попал под заряд дроби лося и стал куда менее прытким. Андрей добил его одной очередью, а потом от души прошёлся по груди обломков, где ещё шныряли мутики. Пока раздумывал, а не бросить ли туда гранату, краем глаза заметил движение в воздухе. Довернул корпусом, выпустил в летящий силуэт длинную очередь. Тот накренился и плюхнулся на асфальт, оказавшись шестиногим мутиком, между четырёх лап которого были натянута перепонка, а оставшиеся лапы были двупалыми с длинными загнутыми когтями. Тварь подняла уродливую голову, а автомат предательски щёлкнул холостую. Андрей, не теряя времени, выхватил из-за пояса пистолет, добил мутика почти в упор, перезарядился. Едва он подумал, что атака закончилась, как верхушка из щебня и кирпича, которая закрывала трапперов солнца, будто разлетелась ворохом осколков. Андрей подумал, что туда попала мина, прикрылся рукой от падающих камней, но в свете солнца возникла массивная фигура. Существо с толстенным горизонтальным рогом издало трубный рёв, который волной страха прошёлся по окрестностям. «Бур!» — отчаянно заверещал Гуга. «Дымы!» — закричал Хетцер. «Уходим! На 3 часа! Бегом!» Трапперы рванули по развороченной древней войной местности. За спинами доносились топоты шум осыпающихся камней. Андрей обернулся поглядеть, кто же их преследует. «Не отвлекайся!» — заорал Багур. «Прикрывай Хетцера!» Тот на бегу перезаряжал свой автомат. «Зачем? Командир не сосчитал патроны в рожке?» «Не может быть!» Андрей сбил очередью тварь, выбежавшую на Хетцера. Она была похожа на едва вылупившегося птенца, только ростом в 1.5 метра и с кривыми когтями на рудиментарных крыльях. «Туда!» — указал автоматом Хетцер на нечто, что когда-то было цокольным этажом невысокого здания, от которого теперь остались несколько расщелин в асфальте и куча кирпича. Андрей и Юля сходу прыгнули в одну из них. Сталкер почувствовал, как что-то рвануло его ногу, послышался треск ткани, и по бедру с внешней стороны потекло тепло. Но обследовать себя было некогда, потому что почти сразу после приземления стены их укрытия задрожали от мощного топота. А затем гигантская туша скрыла солнечный свет и сходу разнесла остатки кладки над головами трапперов. Андрей и Юля вжались в дно укрытия. Сверху посыпались щебень и кирпичная крошка. Топот постепенно стал удаляться и дрожь затихать. Тогда-то Казаков решил выглянуть и посмотреть, кто же их преследовал. Солнце освещало грязно-серую шкуру, под которой перекатывались широченные мускулы. Огромная туша покоилась на ногах-столбах. Мутик свирепо мотал головой. Куда же делись эти мелкие букашки? Башка мутика была на высоте 2 метров над землёй. Андрей смог разглядеть на ней 3 нароста, которые срастались в 1 заострённый рог, и впрямь немного напоминавший бур. Под одним из них где-то в глубине скрывались глазные впадины. Казаков решил дерзнуть, вскинул автомат. «Подожди!» На прицельную планку легла женская ручка, и вслед за этим... «Тихо! Смотрите, не спугните!» — прокричал Спиц. Андрей увидел, как Хетцер, пристав на колено и уперев локоть в выщербленный фундамент, целится из автомата. Мутик громко засопел, свирепо топая ногами, развернулся. Андрей почему-то сразу обратил внимание на складки внизу шеи мутика. Туда-то командир и послал свою очередь. Пунктиры трассёров расчертили воздух и кучно угодили в цель. Мутик взревел паровозом, а шуши заложило, и рванул, куда глаза глядят. В прямом смысле, Гигантским тараном он проломил стену ветхого здания без крыши, да так и остался лежать погребенным под осыпавшейся стеной. Тут у Андрея в голове соизволил заработать каталог. Бур распространен от первого до третьего горизонтов. Из способностей только физическое воздействие. Имеет слабое зрение на острое обоняние и слух. Шкура особо прочная, слабо подвержена воздействию стандартного стрелкового оружия. Уязвимые места – область шеи в районе сочленения с лопаткой, пах и глаза. Ценность представляют железы надпочечников и костный мозг внутри рога. «Ничего себе!» – потер виски Андрей. «Да, все никак не привыкну к этому голосу в голове», — согласилась Юля. «Все целы!» — прокричал Хетцер. «У нас небольшая рана, надо перевязаться!» — крикнула в ответ Юля. Только сейчас Андрей увидел, что его штанину распорола какая-то колючка, растущая прямо из бетона. Ткань слегка увлажнилась и прилипла к коже, но рана больше не кровила. «Да хватит тебе, это пустяки!» «У тебя есть запасная нога?» — серьезно спросила девушка. Андрей не нашел, что ответить, а Юля сноровисто вскрыла рану, дала крови еще немного вытечь, после чего промокнула бинтом и выдавила очень маленькую каплю из тюбика регенерата. Она одним быстрым движением втерла его в рану, после чего разрез вспенился. Андрей зашипел, как будто ему туда спирта плеснули, а когда пена опала, вместо раны уже виднелась розовая кожа. «Лучше все-таки забинтовать. После регенерата ткань остается нежной, может опять закровить». Юля быстро наложила повязку, после чего они со всей осторожностью выбрались из укрытия. Бур, видимо, распугал остальных мутиков, а сам лежал теперь заваленный. «И что теперь с ним делать?» «Гуга и Влад, вы пойдете расчищать мутика. Остальные полукругом вас прикроют», — приказал Хетцер. Спорить с командиром смысла не было. Да и по делу он все приказал. Названные принялись расчищать завал, остальные разобрали сектора обстрела и стали терпеливо прикрывать товарищей. Андрей получил возможность неторопливо полюбоваться городом, удивительным местом, куда ходят трапперы добывать свои находки. Когда-то все вокруг было жилой застройкой, с тех пор прошли многие годы, сколько конкретно, никто не знал. Во время неизвестной войны город разрушили. Остовы жилых домов заросли колючим неприветливым кустарником с редкими пятнами ядовито-ярких цветов. Асфальт вспучился от ползущих под ним корней, а каждый клочок свободной земли оккупировала багровая трава. Даже покрытая пылью она оставалась такого же едкого цвета, что и цветы. За десятки лет город так и не перестал исторгать из своих недр ядовитое испарение и уродливых монстров. Воздух, неживой, пропитанный химией, оседал на языке и в горле. Пока Гуга и Влад разбирали завал, солнце поднялось высоко. Оно едва угадывалось сквозь тяжелые свинцовые тучи, что буквально давили на крыши домов, но все равно немилосердно жарило, накаляя бетон и делая воздух еще более вязким. Доставайка постепенно намокала от пота, волосы липли ко лбу. Казаков несколько раз прикладывался к фляжке, чтобы освежиться и не потерять концентрацию, но все равно пропустил этот момент. Стоило ему на секунду опустить веки, как Гуги, стоящего на очищенной спине монстра, уже не было. Вот размытый силуэт трепыхается у вала из кирпичей, а потом раздается человеческий крик. Первым открыл огонь спиц. Спустя мгновение все автоматы трапа стреляли по бешено дергающемуся клубку из тел. Никто не целился, попасть точно все равно было невозможно. Самые большие шансы были у Влада, который с диким криком и круглыми от ужаса глазами разрядил магазин почти в упор. На краткий миг грохот очередей перекрыл отчаянный рев, размытый силуэт на мгновение принял ясные очертания четырехлапого, похожего на тигра, чтобы в следующую секунду пули окончательно его искромсали. Влад понял, что его автомат впустую щелкнул. Беспомощно посмотрел на остальных трапперов. «Перезарядись, дебил, и укройся за мутиком. Лось, Юля, за мной быстрее. Остальным прикрывать во все глаза». Трапперы стащили месиво, оставшееся от мутика. Его даже каталог не опознавал. С Гуги им предстало страшное зрелище. «Юлька, быстрее жгутом перетягивай, чтобы регенерат кровью не вымыло. Лось, доставай тампоны, пихай». «Да бесполезно уже, командир. Сам посмотри, у него горло порвано». Тихо и обреченно сказал лось, вздохнул, доставая пистолет. «Бывай, брат. Надеюсь, там, куда уходишь, тебе больше повезет с хабаром». Лось выстрелил своему другу точно в лоб. Над местом стычки повисла тишина, особенно оглушительная после грохота стрельбы. Сталкеры слегка растерянно смотрели то на тело погибшего собрата, то вокруг. Нет ли где других мутиков? «Влад, Лось, засыпьте тело обломками, а потом кровь песком пересыпьте, чтобы запаха не было», — первым нарушил молчание Хетцер. «Остальным быть настороже». Работа продолжилась в гнетущей тишине. Камень за камнем игроки медленно освобождали тело мутика, чтобы можно было хотя бы добраться до нужных органов. Потрошением по его собственному определению занялся Спиц. Процесс извлечения желез занял не меньше времени, чем расчистка завала. Рог бура по крепости напоминал камень, а толстенная шкура с трудом поддавалась ножу. Лишь во второй половине дня Спиц сбрызнул азотом добытые органы, уложил их в контейнеры и передал Хетцеру. Боеприпасы Гуги разделили между всей командой, только Лось забрал себе личный пистолет друга. Тело траппера оставили там же, возле мутика, засыпанным камнями. Конечно, это не убережет от падальщиков, но хотя бы так игроки проявили последнюю дань уважения к соратнику. Трап не спеша продолжил путь. Расстояние, которое им нужно было преодолеть, чтобы выйти из города, было небольшим, но это по прямой. Прямых дорог в городе не было, постоянных тоже. Хорошо знакомая звериная тропа могла быть перегорожена вдруг обвалившимся зданием, стаей злобных мутиков или непролазными зарослями колючего кустарника. Порой могли встретиться даже необъяснимые флуктуации, но это больше на глубоких горизонтах. Трап Хетцера угодил именно в заросли. Командир логично решил не рисковать в поисках нового маршрута, а сделать крюк и выйти на хорошо знакомую тропу. Путь закончился без осложнений. Вот только на нулевой горизонт группа вышла, когда уже вечерело. Осень наступала не только в мире Андрея, но и здесь, в умирающей земле. Теперь Хетцеру опять предстоял выбор – выйти на чистую территорию, но уже в темноте, и в таких условиях искать ночлега, или же постараться устроить привал поближе, но в нулевом горизонте. «Все видят здание на 2 часа в 200 метрах», — Хетцер указал на невысокое, этажей в 5 отдельно стоящее здание в форме куба, часть верхних перекрытий и стен которого обвалились внутрь. «Так вот, идем к нему, останавливаемся в 50 метрах. Багор с Андреем и Спит с Лосем обходят его с флангов. Если все чисто, заходим внутрь, там переночуем». Приказы не обсуждаются. Только Андрей не понимал, что они будут делать в этом убежище. Стены потрескались, у фундамента целая гряда из щебня, засохших веток и чьих-то костей, основательно погрызенных. А из окон первого и второго этажа торчал такой кустарник, что по количеству шипов и крепости веток он напоминал скорее колючую проволоку. Однако оказалось, что опытные игроки знают секрет. Угол дома был развален, из дыры торчал пучок все того же кустарника. Спиц взял валявшуюся неподалеку арматурину, пропихнул ее под растение и поднял рычагом. Весь колючий пучок приподнялся на 0,5 метра, освобождая приличный проход. «Ну давайте быстрее, тяжело держать», — прошипел Спиц. Первым во тьму нырнул Багор с дробашом наперевес, за ним остальные. Спиц наклонился и ловким прыжком догнал остальных, но сгусток колючек успел хлестнуть его по ногам. «А, блин, штанину порвал!» — сокрушался игрок, но шепотом. Внутри здания пахло пылью, сыростью и затхлостью. И еще было темно. Из-за буйной растительности свет сквозь окна почти не проходил. У Андрея сразу возникли неприятные ассоциации. Однако благодаря опыту, полученному в подземелье, ему удавалось уверенно идти в полумраке. Даже Багор один раз споткнулся, а он нет. Лестничный пролет был развален, и, по мнению Казакова, намеренно. Зато имелась укромная дыра в потолке, куда трапперы по одному и пролезли. Дальше поднялись по обычной лестнице, которую устилали лианы. Крышу тоже оккупировала растительность. Ее корни свисали с потолка, создавая ощущение земляной норы. Андрей осмотрелся и пришел к выводу, что он ошибался насчет здания. Оно господствовало над местностью в радиусе 200 метров. Все подходы к нему отлично простреливались, кроме нескольких зон, которые легко контрились гранатами. А многочисленные трещины можно было использовать как бойницы. Собственно, несколько бойниц и удобно обустроенных ячеек Казаков и обнаружил на крыше. Видимо, Хетцер хорошо знал это место и не раз здесь останавливался, и, скорее всего, не он один. Андрей впервые за день почувствовал себя в относительной безопасности. «В дозоре сегодня Влад, Андрей, спицы, лось. Ужинаем и спать. Завтра может быть тяжелый день». Ели все в тишине. Свет от керосиновой лампы играл на хмурых лицах. Прошедший день не способствовал разговорам. «Багор, на всякий случай покажи новичкам, как здесь все обустроено. И на боковую». Замок повел за собой Влада, Юлю и Андрея. Лось, видимо, уже бывал в этом укрытии. И рассказал им все о системе огня, кто какие места занимает в случае атаки, как снаружи, так и изнутри. Показал все бойницы, несколько Андрей в первый раз и не заметил. Наметил сектора обстрела и с чувством выполненного долга пошел готовиться ко сну. А Влад отправился на пост в укромное местечко, где бетонные перекрытия обрушились вниз вместе со стеной, открыв отличный вид на город. Юля и Андрей легли вместе. Девушка была напряжена, и поэтому сталкер терпеливо ждал, пока все остальные уснут, чтобы спросить. «Юля, ты чего?» «Прости меня». «За что?» «Гуга, это я виновата. Из моего сектора мутик прыгнул». Андрей скривился, будто кислого яблока куснул. Хорошо, что в темноте не было видно его лица. «Не переживай, он знал, на что шел. Это игра». «Не в этом дело», — удивила его девушка. «Остальные трапперы, они будут винить меня, будут думать, что я специально это сделала. Я уже привыкла к этому, но ты, из-за меня тень сомнений пойдет и на тебя. Что за глупости? С тем же успехом можно винить Хетцера, который отдал приказ, или Влада, из-за которого мы все здесь. Андрей, ты сам веришь в то, что говоришь? Всем плевать, кто в чем виноват. Главное, что я остроухая и лесная, а ты меня приютил, вот и все. Юля, игроки не те люди, с которыми ты жила всю жизнь. Они другие, более объективные, что ли. Разве тебе Хетцер что-нибудь сказал?» «Не сказал, но посмотрел». «А как вообще так вышло?» Не удержался от вопроса Андрей. «Сама не знаю», — ответила Юля. «Эта тварь как будто из воздуха появилась. Я его подбила в прыжке, но он все равно в Гугу вцепился. Как я могла быть такой невнимательной?» По тону можно было решить, что девушка скорее была разочарована своим промахом, чем гибелью траппера. «И тебя подставила». «Послушай, ты уже не простая лесная, живущая в чужом клане. Ты игрок и моя девушка. И мне плевать на мнение остальных». Андрей говорил шепотом прямо на ушко, надеясь, что его никто не услышит. А даже если услышит, пусть встанет и скажет, что ему не нравится. «Ты слишком сильно меня опекаешь», — благодарно сказала девушка. Сталкер крепче обнял ее, думая, что теперь точно не уснет. И уснул мгновенно. Следующим, что он почувствовал, был толчок в плечо. Наступала его смена. Андрей занял пост, приготовившись было к тяжелому и унылому ночному дежурству, и тут он открыл рот. Настоящее северное сияние плыло над городом. Андрей уже видел его в прошлом рейде, но издалека. Но сегодня серые тучи, что висели прямо над головой днем, ночью окрасились всеми цветами радуги. Разноцветные потоки текли и перемешивались друг с другом, создавая десятки новых оттенков и источая мягкий свет. Нескончаемый водоворот красок был прекрасен, завораживал, но было в нем что-то неправильное, неживое, как в цветах, что росли на колючках. Когда Андрей первый раз увидел ночное небо над городом, оно показалось ему радужной пленкой солярки в воде. Точно. Как бы ни было красива пленка, играющая на поверхности воды, пить ее было нельзя, потому что она отравлена. Так и город, он был по-своему прекрасен, но мог мгновенно отнять жизнь. Дарил чудеса, но только тем, кто проявит силу и волю. Эти мысли несколько успокоили восхищение Андрея, и он приступил к своим обязанностям — наблюдению за каменными джунглями. А джунгли вели себя, как и положено джунглям. В них постоянно кто-то кого-то жрал, издавая жуткие звуки. А вот звуки, разбудившие Казакова, были куда безобиднее, но подействовали не хуже ушата холодной воды. «Главный, подойди-ка сюда!» — донесся голос Багора, приглушенный земляным потолком. Казаков продрал глаза, увидел проходящего мимо Хетцера, а через 20 секунд услышал его голос. «Ребятки, подойдите-ка сюда!» Убежище, в котором укрылись трапперы, обрушенной стороной прилегало к городу, а более-менее целая стена смотрела на чистую территорию. Весь трап уже был на ногах. Андрей, прыгая через обвалившиеся балки и прочий мусор, прильнул к бойнице. Опа! Гости были видны во всей красе. Человек 18 идут уверенно, не скрываясь. Авангард цепью, 5 бойцов, основная группа в линию и замыкающие, еще 5 человек. По высоким сапогам, грязно-серой униформе и характерным каскам с гребнем Казакова познал старых знакомых, гильдейцев. «И чего они здесь забыли?» — задался вопросом вслух Спиц. Вопрос был риторический. Известно что. Гильдейцы медленно, но планомерно окружали город цепочкой фортов, чтобы всех трапперов взять под контроль. Этому яро противились Красные Орлы и другие независимые кланы, но Красные Орлы далеко, а гильдейцы близко, вышагивают, как у себя дома. Само присутствие группы еще полбеды. В авангарде мелькали 2 шустрые пронырливые тени. Худощавые собачки вряд ли могли справиться с шакалами, в изобилии обитавшими в городе. Мутиков также искать не было смысла. Они сами тебя найдут. Оставался вопрос, на кого собачки натасканы? «Может, катапультнемся?» — предложил Лось. «Но как же договор?» — впервые за весь поход возмутился Влад. «Глохни!» — отрезал Хетцер. «Без тебя решим. Пока наблюдаем. Если что, сектора обстрелов следующие. Багор!» Гильдейцы никуда не торопились. Здание они, разумеется, видели и взяли на прицел. Сунутся ли они внутрь? Отдохнуть, перекусить, оборудовать форпост? Не сунулись, обошли метрах в 100. Казалось бы, пронесло, но едва группа вышла на след трапперам, сразу же донесся звонкий собачий лай. Гильдейцы сразу же все поняли и, перестроившись в широкий полумесяц, стали обступать убежище. «Твою мать!» — выругался Хетцер. «Будем валить?» — спокойно спросил Багор. «Подумаешь, задачка. 7 против 18». Командир колебался. Внезапной атакой можно было уложить 2-3. Но дальше в переговорах уже не будет смысла, а если обойтись без стрельбы, можно еще попытаться уладить дело миром. «Ждите здесь», — коротко сказал он, и вышел на полуобвалившийся карниз. Перед этим выстрелил из пистолета. Одинокий выстрел перекрыл звуки города, гильдейцы залегли. Прошло полминуты тишины, еще минута. Только тогда из тени на свет вышел Хетцер. «Я — командир вольного трапа под протекторатом Красных Орлов. Почему воины гильдии на нейтральной территории имеют намерение агрессивно к нам приближаться?» — очень официально и пафосно произнес он. Со стороны гильдейцев донесся писклявый голос. «Я курьер-распорядитель 5-го заместителя управляющего судопроизводством и общественным правом. Согласно решению коллегии управляющих гильдии, территории города попадают целиком и полностью под юрисдикцию гильдии. Любой трап, не получивший лицензию и разрешение от гильдии, считается вне закона. Их имущество подлежит конфискации, а самих трапперов надлежит передавать управлению суда и права для определения размеров ущерба, нанесенного гильдии, и сроков исправительных работ по возмещению этого ущерба». Тут даже Хетцер ненадолго лишился дара речи. «Гильдеец, ты башкой случайно не ударился? Вместе со всем своим управлением? С каких это пор город – часть гильдии? Незнание закона не освобождает от ответственности, а за оскорбление коллегии управляющих полагается штраф, который будет внесен в ваш исправительный срок». «Да покласть мне на твою коллегию! Кто здесь командир? Не вижу точно, но явно не эта сопля в мундире. Парни, мы вас не трогали, и вы нас не трогайте. Пока между нами крови нет, не подставляйте свои шкуры под пули из-за дебилов управляющих». «Огонь!» Истеричный вопль опоздал как минимум на полсекунды. Хетцер уже скрылся в темноте здания. Пули впустую искромсали бетон, а ответный огонь трапперов заставил гильдейцев вжать головы в землю. Но тени растерялись, перед их строем почти сразу упали дымовые шашки, из которых повалил сизый дым. «Обходят по флангам», — доложил Спиц. «Прижать огнем и не дергаться». В дымовой завесе замелькали вспышки выстрелов. Пули густо ударили в стены. Некоторые с тонким противным свистом влетали внутрь, с визгом рикошетили от преград. Ответный огонь оглушал, долбил по мозгам и перепонкам не хуже взрывов. Заглушал команды, и только стук сердца был ясно слышен, и хруст песка на зубах. Андрей стрелял по вспышкам. Два выстрела, перепрыгнуть к другой бойнице, еще две очереди по двум разным целям, вернуться на старую ячейку. Одну за другой он подавлял огневые точки противника, заставляя гильдейцев испуганно зарываться в носом в щебень. А пока его искали огнем, он уже менял позицию. Андрей на себе ощутил, что такое преимущество в высоте над противником. Да, они прикрывались дымовой завесой, прятались в воронках и за торчащими обломками, но они были перед ним, как на ладони. Он мог на выбор подавлять огонь нескольких целей. Гильдейцы быстро ослабили огонь по центру. Все больше им приходилось прижиматься к каменистой почве и тихо отползать за укрытие, разрывая дистанцию. Очереди остервенело, но беспорядочно долбили кирпичную кладку, за которой прятался Казаков. Некоторые прошивали стену, но Андрей, пригнувшись, спокойно стрелял через щель под оконным проемом. В прореху дымовой завесы он заметил несколько фигур, бодро наступавших в тыл. Дальше на их пути имелась удобная для укрытия насыпь. Андрей просчитал их маршрут, пустил очередь наугад в дымовую завесу. Ему показалось, будто кто-то вскрикнул. Ответной стрельбы не последовало. Где-то на фланге застучало особенно мощно и протяжно. «Справа, командир! Вижу, Багор! Спиц! Андрей! За мной! Лось, ты за старшего!» Названные трапперы пробежали по темному коридору. Спиц сходу прыгнул в дыру в полу и оказался на этаж ниже. Торец дома обливал свинцом пулемет, который стрелял куда чаще и мощнее автомата. Вот только откуда конкретно Андрей сразу определить не мог. «Огонь по трассёрам!» — рыкнул Хетцер и мастерски подсветил цель. Трапперы дружно накрыли пулемет огнем, тот на время замолк, зато ответили гильдейцы почти в упор, метров с 30. Они ныкались за толстенной ржавой трубой, вывернутой из земли, и опять бросили вперед дымовые шашки. «Всем молчать! Огонь только по моему приказу!» — стальным голосом рыкнул Хетцер. Заработал пулемет, но вяло. Андрей перестрелку слышал, но будто где-то на периферии сознания. Сейчас куда четче он слышал, как дышал командир, как перебирал пальцами в липких перчатках на цевье Багор, как переступал с ноги на ногу Спиц этажом ниже. Глаза Хетцера расширились. Андрею показалось, даже слегка засветились. Должно быть, это были отблески выстрелов. Пунктиры трассеров без предупреждения вспороли воздух. Мигом позже в точку, куда они указали, трапперы обрушили град свинца. Крики, беспорядочная стрельба. Снова злобно заработал пулемет. Размытые силуэты опять мелькнули в дымовой завесе, но отступая дальше от убежища трапперов. Где-то в развалинах фыркнуло. «Ложись!» Андрей так и не понял, кто это кричал. Над головой рвануло, каменные осколки обожгли щеку. Сразу же откуда-то взялся едкий дым, а чахлые кустики возле подоконника сменило горящее пламя. «Засыпай, засыпай песком, я тебе говорю!» Снова бабахнуло. Но уже в другом конце здания, по-другому, так сильно, что стены затряслись, и с них посыпались остатки штукатурки вперемешку с песком. «Отставить, тушить! Багор, бери остальных и давай к пролому, а я тут посторожу!» — распорядился Хетцер. Пока Андрей бежал за Багором, успел взглядом найти Юлю. Та показала большой палец пробегающим трапперам, у них было пока тихо. У Андрея тоже. Пока они спускались по раздолбанной лестнице, все старались не издавать лишних звуков. Гостей тоже не было слышно. Трапперы разошлись вдоль коридора, ведущего с нижних этажей, прислушались. Наверху слышалась вялая перестрелка, скорее для галочки. Внизу иногда раздавалось что-то похожее на тявканье. Багор жестом приказал Казакову следовать за ним. Спиц прикрывал им спины. Втроем они свернули в абсолютно темное помещение, где воняло какой-то кислятиной. Андрей осторожно ступал за Багором и вскоре по запаху свежего воздуха понял, куда ведет их замок. Сказался опыт подземелья. Трапперы оказались напротив широкой дыры в полу, поросшим мхом. Замок отложил оружие, наклонился ухом к отверстию, даже понюхал воздух. «Чисто!» — жестом показал он. И трапперы спустились вниз. Они добежали чуть ли не до торца здания, спустились по узкому коридору и уперлись в разлапистый кустарник. «А теперь тихо и быстро режем ветки вдоль этого угла». Задача была непростой. Хорошо, что у спицы оказались кусачки по металлу. «Я бросаю, вы ждете 3 секунды». Багор в нарушение всех норм безопасности взял в руки сразу 2 гранаты, выдернул чеки, после чего просунул руку сквозь заросли и умудрился их достаточно далеко швырнуть. Андрей готовился, но все равно взрывы через 3 секунды после броска прогремели неожиданно. Секундное ожидание, пока осколки прекратят рикошетить, и игроки вынырнули из-за угла. Андрей в полный рост, спиц присев под ним, но на одном уровне. Не сговариваясь, они дали очередь вдоль стен, на которых прыгали красные отблески пламени, в которых казаков сумел разглядеть прячущихся гильдейцев. А вот попал или нет, увидеть не удалось. Спиц и Андрей ошеломили гильдейцев, а вот Багор успел прицельно выстрелить 3 раза, прежде чем их заметили и ударили огнем. Автоматные очереди сработали по кустам не хуже газонокосилки, а гранаты довершили дело, но трапперы успели подняться на пару пролетов. «Спиц, давай в обход! Ты знаешь где! Андрей со мной!» Трапперы взяли на прицел подъем лестницы, ожидая гостей, но их смогли удивить. На ступени прыгнула стремительная серая молния. Толчок лапами, и она же умудрилась пробежать по стене, как по ровному полю. Андрей успел дать очередь, но пули прошили зверюгу, не замедлив. Багор тоже выстрелил, но хитрая тварь успела поднырнуть под заряд картечи и с рычанием сомкнула зубастые челюсти на его голени. Багор пальнул еще раз в упор. Заряд в буквальном смысле разорвал псину гильдейцев напополам, кишки и кровь брызнули в сторону, но внизу уже замелькали вспышки автоматных выстрелов. Андрей, пригнувшись, потащил замка группы за шиворот. Пули злобными шмелями завизжали над головой. Багор потратил еще один выстрел, чтобы окончательно освободиться от челюсти собаки, что еще впивалось ему в ногу, и только после этого, отстреливаясь, смог отползти в укрытие. Казаков присел на корточки, одновременно думая, какую позицию занять и как распороть напарнику штанину, которая быстро пропитывалась кровью. «Оставь», — сказал тот, перезаряжая дробовик. «Артерия не задета, остальное регенератом замажем». Стрельба была затихшая, снова возобновилась, но где-то подальше на этаже. «О, это Спиц их навестил. Иди к нему, я тут их покараулю». «Но как же...» «Без разговоров. Иди дальше по коридору, сверни налево, и через 10 метров еще раз налево. Там за ржавым шкафом есть дыра в полу. Спиц пролез, и ты пролезешь. Как спустишься, 3 раза свистни. Все, иди, бегом, я сказал». Казакова как будто подбросили, спринтером он рванул, куда указали. Не без труда протиснулся в лаз. Его сразу оглушила стрельба. Не теряя времени, он подал знак и почти сразу услышал ответ. Автоматы, как назло, замолчали. С оружием на изготовку он пошел на звук. Света здесь уже было недостаточно, но редкие блики и лучи все равно мешали зрению, поэтому неудивительно, что спицы Андрей заметил только тогда, когда тот пустил солнечного зайчика ему в лицо. «Ну как? Трудно было меня заметить?» — спросил он, когда Казаков подошел вплотную. «Ага. А вот гранате без разницы. Видишь ту колонну? Прячься за ней. Как заметишь, кого пали, особо не целясь. Они тебя обходить сбоку будут, а я вон на тот карнизик заберусь, и их встречу, не робей». Спиц хлопнул Андрея по плечу и бесшумной походкой направился к выступу на потолке, который находился в мертвой зоне для всякого, кто выйдет навстречу Казакову. Он сам занимал позицию в конце широкого зала, пол которого был усеян перегноем, и обзор преграждали только ряды колонн. Некоторые из них были частично разрушены, арматура выгнулась дугой наружу, но вроде обрушиться сию минуту конструкция не должна была. С другого конца в зал вело 2 хода. Еще огонь можно было вести из-за полуразрушенного перекрытия. Казаков не успел спросить Спица, почему тот уверен, что гильдейцы полезут первыми, когда в зал вкатились 2 ребристых кругляша. Рвануло. Взрывная волна пришла сквозь голову Андрея, сжав барабанные перепонки тисками. Облако пыли застило глаза, забило легкие. Опять послышались выстрелы. Был ли это Багор или стрельба велась снаружи, Андрей теперь не мог разобрать. Он был сконцентрирован на месте возможного проникновения противника. Палец едва касается спуска, приклад прижат к плечу. Оба локтя смотрят вниз, глаза ждут, когда в прицельной точке коллиматора появится хоть какой-то намек на цель. Боковая стена вспучилась и лопнула волной кирпичей. Ударная волна еще раз оглушила Андрея, кроме этого прилетела в бедро и плечо. Каким-то чудом сквозь шум в голове он услышал стук катящихся гранат, вжался носом в землю, прикинулся ветошью. Гильдейцы оказались совсем не там, где их ждали. Проломили стену взрывом и вошли, как ни в чем не бывало. Андрей на слух попытался определить, сколько их вошло и где они. Но после такой канонады это было равносильно игре на пианино рукой в гипсе. Он подтянул к себе автомат, рассчитывая дать очередь на испуг и ломиться к ближайшему выходу. «Твою! Спиц!» — вспомнил Казаков. «Где он? Как он? Что с ним после взрывов?» Ответ был в виде короткой акцентированной очереди. Казаков понятия не имел, где гильдейцы и как они стоят, но, услышав выстрелы, как можно быстрее встал на колено и дал очередь на звук попаданий. Он успел заметить падающего, не склонившегося, а именно падающего гильдейца и дал дёру к дальней колонне. Ему вслед раздалась беспорядочная стрельба и удаляющийся топот ног. Казаков спрятался за укрытием, переводя дух. Сердце колотилось, как после стометровки, хотя пробежало над силой метров 5. Снова взрыв, чуть тише предыдущих, а после него раздался голос Спица. «Они ушли! Свалили в пролом, откуда вылезли!» «Ты цел?» — крикнул в ответ Андрей. «Контузило немного. Я одного срубил, а ты вроде второго задел вслепую. Молодец! Или повезло!» «А гильдейцы где?» «Один вон валяется, можешь посмотреть. Рядом с ним моя граната взорвалась. На месте остальных я бы свалил из этого домика». Андрей осторожно выглянул из-за колонны. Спиц уже спрыгнул вниз и жестом подозвал его. «Идём за ними». «Ещё чего. Захотят, сами полезут. Возвращаемся к Багору». «То есть гильдейцы внутри останутся?» «А ты что, хочешь под их пулю подставиться?» «Нет». «Тогда за мной, герой». Вернувшись тем же путём, что и вошли, игроки быстро нашли Багора по кровавому следу. «Ничего себе, много из тебя вытекло», — заметил Спиц. «Пустяки, переживу. Что с гильдейцами?» «Двоих-троих мы точно сняли, остальные ушли. Может, где-то здесь прячется». «Ладно, организуем оборону на последних этажах». Спиц было сунулся помочь Багору, но тот уверенно отмахнулся, поднялся сам и пошёл, прихрамывая. Ещё его заметно болтало, словно с похмелья. Андрей нашёл Юлю в полном здравии. Ему щёку посекло осколками, о чём незамедлительно сообщила девушка. Андрей только улыбнулся. Хетцер собрал совещание, на нём присутствовали все, кроме Лося и Влада, которые держали периметр. Гильдейцы отошли в ближайшие развалины и там держали оборону, будто выжидая чего-то. «И чего они на нас сунулись?» — задал резонный вопрос Спиц. «Говорят, новый управляющий биолога в гильдии очень шебутной попался. Он всех и подбивает город зачистить», — высказался Багор. «Весь город? Селёнок-то хватит?» Хетцер, конечно, имел в виду не противостояние с кланами. «Кто знает, что там у гильдии на уме?» «Ладно, не об этом речь. Что делать будем? Эвакуироваться значит дело отложить и репутацию испортить. Нас зауважали после того рейда через Багровое болото. Не хочу, чтобы на свободе и у Красных Орлов заговорили, что испугались какую-то шантрапу залётную. И привязку по входу в игру здесь мне тоже не хотелось бы иметь. Но у кого какие предложения?» Все почему-то посмотрели первым делом на Андрея. «А что ещё делать? Прорываться с наступлением темноты. Их осталось около десятка, но на полноценное окружение их не хватит». «Ночной бой — это лотерея. Спиц, что думаешь?» «Я с Андрюхой согласен». «Интересно, а наша прекрасная половина что думает?» «Оставаться здесь точно нельзя». «Так, Багор, ты посмотри, а мы в меньшинстве оказались». «Новички дело, говорят, прорываться надо. Но поутру, когда гильдейцы уснут, и пока к ним подкрепление не придёт. Причём надо уходить не в город, а в чистое поле». «Ага, чтобы нарваться на то самое подкрепление?» «Рот закрой, когда старшие говорят», — оборвал Спица Багор. «Вот именно. Гильдейцы этого не ожидают. Пройдём по их следам, даже собаки нас не сразу учуют. А в полукилометре отсюда я отличный овраг знаю, лощинкой прикрытый, там можно и укрыться. Сможете проезжающим гильдейцам доброго утра пожелать, если захотите». Сарказм из уст Багора было так же неожиданно слышать, как приятного аппетита от пролетающего мимо ворона. «Мы сможем», — заметил неточность Казаков. «Именно вы. Потому что кто-то должен остаться здесь и имитировать бурную деятельность. А потом я катапультнусь». «Рисково, Багор», — очень по-дружески обратился к своему заму Хетцер. «Не рисковее, чем убегать через ночной город от гильдейцев. Так что, решили?» «Добро. Выходим за час до рассвета. Дежурить сегодня будем по четверо, но в три смены, чтобы хоть немного отдохнуть». В первую смену дежурить выпало Андрею со Спицем. Настроение было паршивым в первый же день, и так вляпаться, плюс усталость, мелкие контузии, шишки и ссадины не добавляли позитива настроению. Должно быть, поэтому Казаков спросил друга. «Спец, ты вроде говорил, что у гильдии есть и танки, и промышленность». «Ну да», — зевая ответил тот. «А что? Почему тогда вы к ним на работу не найметесь?» «А они не нанимают никого. Зачем им? Промышленность у них вдоль реки, жратвы всем вдоволь, хотя ртов хватает. Торговать? Так опять же, кроме гильдии, торговать не с кем. Сказать по правде, скоро гильдия под себя все подомнет. И Красных Орлов, и Чистильщиков, и может даже с городом справиться. Понимаешь? За ней сила и будущее. Говорят, у них даже контакты с миротворцами есть». «А Красные Орлы этого не понимают?» «Понимают, поэтому и рыпаются так. К себе вольных трапперов заманивают, цены демпингуют, условия выгодные предлагают и свободы побольше дают. Насколько это продлится? Все равно, что реку пытаться вычерпать. Лет 10, в лучшем случае 20, и все кончено». «Ого! Я тебе про перспективу говорю. Сейчас, конечно, гильдия не сильнее всех, но вода камень точит». Надоевшая до колик перестрелка возобновилась вновь. Гильдейцы вслепую пустили несколько очередей. Некоторые пули уже с привычным и раздражающим визгом влетели внутрь, со звоном отрикошетили в неизвестном направлении. «Чё это у них? Патронов дофига!» — буркнул Казаков. «Чего-то мне это не нравится!» — передразнил его Спиц. «Давай-ка ты за свою баррикаду!» Если Спиц серьезен, то и дело серьезное. Они вдвоем караулили подходы к дому. Спит с угла снаружи, а Андрей — выход рядом с лестницей. Разумеется, он не торчал у входа. В уголке комнаты у него была сооружена уютненькая баррикадка из кирпичей и обломков. Сидячего человека она не скроет, а лежачего вполне может укрыть от осколков, если кто-то перед тем, как войти, бросит гранату. Гранату никто не бросал, ее тихонько закатили. Как ни странно, первым это услышал Спиц и успел предупредить криком. Эхо взрыва многожды отразилось от стен вместе с осколками, сотрясая помещение и внутренности черепной коробки Андрея. Он нырнул носом в бетонный пол. Визг осколков подействовал лишь ему на нервы. Бурлящий адреналин требовал действовать, поэтому Казаков, не до конца соображая, что делает, облил свинцом дверной проем, который сторожил. Стоило бы выждать. Подловить врага надеждой, что граната взорвалась удачно. Так точно бы сделал добрый ангел. Но Андрей не был мастером и нажал спуск. Автомат задергался в руках, выпуская череду раскаленных кусков металла, которые секунды позже заметались по невероятным траекториям, отражаясь от всех твердых поверхностей. Не успел Казаков перевести дух и вставить новый магазин, как услышал звук приглушенной стрельбы. Он поначалу отнес это на контузию, но когда увидел тонкий след из песка, возникший в воздухе, а за ним следующий и еще, все понял и снова распластался на бетоне. Очереди гильдейцев дырявили стену с огромной скоростью. Андрей вжался в угол, наблюдая, как мимо пролетает стальная смерть. Спиц успел занять укрытие и ответить своим огнем. Теперь пули летели в обе стороны. Вышла настоящая дуэль. Быстро опустошив магазины, противники перезарядились и продолжили стрелять друг в друга, но уже одиночными. Казакову стоило бы прятаться в укрытии, надеясь, что шальная пролетит мимо, но он так не мог. Он окончательно обвалил баррикаду, пополз по-пластунски под шныряющими туда-сюда пулями. Спиц хотел было крикнуть, но не стал давать врагам сигнал. Тем более друзья уже должны были спешить на помощь. С начала перестрелки прошло уже 10 секунд. Костеря себя за то, что не оставил свою задницу на месте, Андрей подполз к дверному проему. Прислушиваться оглушенными ушами к чему-либо было бесполезно, поэтому Андрей отложил автомат, взял Стечкин, продолжая лежать, высунул руку с пистолетом за дверь и дал несколько очередей. Наугад, конечно, но в грохоте выстрелов ясно услышал иной звук. Он толкнулся сразу руками и ногами. Выехал из-за укрытия и увидел солдата, стоящего на колене. Андрей поднял пистолет на уровень каски гильдейца и сделал один точный выстрел. Тут же нырнул обратно. Многим позже в том месте, где была его голова, пули перепахали бетон. Еще через мгновение гильдейцам летело обратно аж 3 подарка. От взрывов, казалось, осыпались последние куски штукатурки в доме. «Ты куда полез?» — вознегодовал Хетцер. «Себя не жалко, так о нас подумай. Каждый человек на счету». «Да я все рассчитал. Сидеть не в моготу было, вот и решил действовать. Я одного снял», — довольно сообщил Казаков. Хетцер пробурчал что-то вроде «ну что за идиот» и добавил. «Юля, забирай его и смотри, чтобы он больше ничего не учудил. Лось и Влад, вы идете на дежурство, только на этот раз не геройствуйте попусту. Если гильдейцы опять не полезут, через 3 часа выступаем». Выбраться из убежища было так же непросто, как и в него попасть. Обрушившееся перекрытие, заросли кустарника, а главное — около 100 метров практически открытого пространства вокруг. Однако 100 сталкеров, ночевавших здесь, предусмотрели и это. Трап все делал по науке. Сначала отвлекающий маневр, дымовые завесы поставили на пути в город, тут уж гильдейцам пришлось обозначить беспокоящий огонь. Сталкеры немедленно стали подавлять огневые точки. Гильдейцы ответили уже всерьез. Подтянулись их приятели с флангов. Этого Хетцер ждал. Под прикрытием дымовой завесы 6 трапперов спустились вниз в узкую выбоину, пробитую водой и прикрытую с внешней стороны опавшей листвой и кирпичным крошевом. Имитировать боевые действия остался Багор. Кроме дробовика, он еще носил с собой укороченный калаш. Пригодился и автомат Гуги. Его и калаш закрепили в нише пола, спуск обмотали тросом, так что при желании Багор мог открыть из него огонь даже одновременно. Крадучись, как мыши, оставившие сало у кота, трапперы пробрались по выбоине, обогнули дом и оставили перестрелку позади. Где-то здесь могли оставаться еще гильдейцы. Хетцер приказал приготовиться к рывку, сам отполз в сторону на 10 метров, дал пробную очередь наугад. Темнота вспыхнула 3 огнями и пунктирами трассеров. Остальные трапперы ударили огнем на подавление. Вперед полетели дымовые шашки и пара фосфорных гранат. Оно как у гильдейцев тепловизора. Под их прикрытием сталкеры пошли на прорыв, но не напрямую, а добежали наискось к ближайшему холмику, а от него к следующему прикрытию. Во время бега у Андрея сердце уходило в пятки, не из-за себя, а из-за Юли. Особенно, когда они вырвались из дымовой завесы. Шальная пуля ведь не разбирает, кто перед ней, лесная или человек. Когда трап выбрался на свободное место, Казаков даже не видел Юлю. Так плавно и легко она двигалась в полумраке, умело находя укрытие. Андрею такому еще учиться и учиться. Он, наверное, попросит ее научить. Он оставил попытки следить за девушкой, сосредоточившись на своих действиях, и вдруг он увидел человека, сталкера. Увидел столь ясно, будто тот стоял подсвеченный мягким светом. На нем был камуфляж, голову прикрывал капюшон, оружия видно не было, но у ног стоял пес, большая лохматая овчарка. Андрей встретился и с ней взглядом. Та насторожилась и сделала шаг вперед, но рука человека легла на пушистый загривок и остановила. Все это было настолько неестественно, невозможно в предрассветном бою, что Андрей сбился с шага, его сразу же пихнул плечом лось. «Шевелись!» — рыкнул тот. Казаков пришел в себя. Ни сталкера, ни пса нигде уже не было. Зато близкая перестрелка быстро привела в чувство, и он ускорился. Пока до гильдейцев с той стороны дошло, что происходит, трап Хетцера преодолел больше половины пути. Отсечь их огнем больше никто не пытался. В рассветных сумерках трапперы добрались до ближайшего оврага, передохнули там 5 минут, а дальше уже в относительной безопасности двинулись к лощине, о которой говорил Багор. Сам замок усиленно создавал иллюзию присутствия отряда в руинах, так что в погоню гильдейцы тоже не бросились. А может, решили хоть одного героя, но взять. Хетцер первым услышал рокот моторов. Весь трап залег. По дороге рядом с их укрытием ехала колонна гильдейцев. Сталкеры растянулись в цепочку, прильнули к стенам оврага. Спиц со своей стереотрубой занялся наблюдением. Андрей его прикрыл, да и интересно было, что это за подкрепление такое едет по их душу. Сначала он увидел дым. И то не сразу. Он сливался с черно-серым пейзажем умирающей. Первым появился боевой веер разведки гильдейцев. затем повозки, запряженные ездовыми битюгами. Когда клубы дыма стали еще гуще, показалась маршевая колонна солдат, а за ней нечто внушающее почтение. Огромный экскаваторный ковш был задран вверх. Сбоку из-за него выглядывали курсовые пушки, прямо как у самолета. Когда транспорт гильдейцев поравнялся с трапперами, Андрей увидел еще один крупнокалиберный пулемет, а может и целую пушку, стоящую на носу. Гусеницы неспешно месили гравий. Борта кабины были увешаны экранами стали, под углом. Позади нее возвышалась труба, из которой валил дым. За собой этот бронированный агрегат тащил целую цистерну шире себя. Надо ли говорить, что скорость движения была на уровне идущего человека? «Ничего себе! Это такой новый паровоз?» — спросил Андрей, передавая трубку Спицу. «Да не похоже. Скорее обычный бульдозер, переделанный под боевой. Я раньше таких не видел». Хетцер быстро оценил обстановку и приказал отходить, рассудив, что поквитаться с гильдейцами они всегда успеют, а сейчас это слишком опасно. Они ушли и не увидели, как бульдозер из трех тяжелых пулеметов кромсал стены убежища. Как тяжелый ковш обрушил угол дома, а затем и все здание, и как бульдозер до вечера утюжил обломки. Багора там, само собой, уже не было. Не стало и убежища, в котором находило приют для себя бесчисленное множество трапперов. Трап уходил все дальше от места перестрелки и попал на поле настоящей битвы, одной из тех, что разрушили умирающую землю. Груды металлолома вперемешку с глубокими воронками заполняли землю вокруг, насколько хватало глаз. Чуть позади трапперов поднялась пылевая взвесь. Андрей даже подумал, что это часть города. «Это грязное пятно», — угадал его мысли Спиц. «Южнее него багровые болота. Из них вытекают родники, которые сливаются в реку. На этой реке стоят каскады ГЭС гильдейцев. А еще дальше — земли лесных», — взгляд в сторону Юли. Трап забрался на холм, который служил укрепленной высотой десятки, а может быть и сотни лет назад, и устроил привал. Среди завалов уничтоженной техники и следов чудовищных взрывов были проложены колеи тяжелым транспортом наподобие бульдозеров или паровозов-гильдейцев. Учитывая ситуацию, трапперы идти по ним не рискнули. Тем более, что петляли эти тропы, как удав на минном поле, так что на своих двоих, да быстрой трусцой, было даже быстрее. И все-таки, Спиц, что здесь было? Кто знает. По идее, по месту, где сейчас пятно, шарахнули чем-то очень серьезным и пошли в обход, где их и приняли. И началась такая заруба, что «мама, роди меня обратно». А потом что? Потом прилетели миротворцы и бошки всем посшибали. Впервые за долгое время проронил слово «лось». «С чего ты?» — Спиц повернул голову и замер. «Андрей тоже, да и весь трап». В небе, почти над ними, в каких-то 200 метрах пролетали те самые миротворцы. Серебристая сигара без иллюминаторов, оружия и хоть каких-то признаков двигателей стремительно рассекала воздух с тихим жужжанием. Сначала пропало жужжание, а потом скрылась за горизонтом и сама сигара. «Не заинтересовались», — констатировал Хетцер. «Командир, а они ведь к пятну полетели», — заметил Спиц. «Не наше дело. Вижу, отдохнули. Продолжим путь. До темноты нужно попробовать до чистильщиков добраться». Скорым шагом трап оставил позади гигантское поле битвы. Ржавый металл настолько искрученный, что его даже на переработку не использовали. Все равно был ближе землянину Андрею, чем пятно и багровые болота за ним. Одно воспоминание о них заставляло ежиться. А теперь еще выясняется, что там миротворцы обитают. Может, и не там конкретно, но с ребятами на таких аппаратах казаков никаких конфликтов точно не хотел бы иметь. И еще кое-что не давало покоя Андрею. Тот сталкер с псом, что это было? Просто глюк или игра хочет что-то от него? Если хочет, пусть скажет напрямую. «Напрямую осталось 3 километра», — ответил лось. Андрей сам не заметил, как последнее слово произнес вслух. Юля с беспокойством глянула на него, тот успокаивающе коснулся ее руки. «Дело, лось говорит, сейчас внимательнее», — предостерег Хетцер. Перед базой чистильщиков засады могут быть. Чтобы ловить вот таких, расслабившихся, собрались. Идти было уже нелегко. Бессонная ночь, бой, несколько контузий, марш-бросок. Все это накапливалось, сдерживаемое только силой воли и надеждой, что скоро все закончится. Однако внимание и концентрация неизбежно ослабевали. Андрей уже два раза запнулся на ровном месте, хуже, чем ему, было только Владу. Неудивительно, что первых всадников заметили не они, а Юля. К ним навстречу неслись гордые наездники с карабинами на спинах. Хетцер приказал всем остановиться, сесть прямо на землю, а сам вышел вперед. «Кто такие? Куда идете?» — нагло поинтересовался первый всадник в ковбойской шляпе на гнедом скакуне. «Игроки, не видишь, что ли? Вольный трап Красных Орлов. Из города идем». «А чего такие помятые? А ты наблюдательный. Гильдейцы наскочили, целая группа блокировала нас в третьем секторе. А утром вызвали подкрепление вместе с бульдозером. Сами еле вырвались, а ночевку ту торгаши снесли под ноль. Ну что, будешь дальше нам мозги парить? Или к своим отведешь?» «Ничего себе! Гильдейцев-то сколько было?» «Это я скажу лично Барабасу. Он в форте». Чистильщик покатал папиросу во рту и мрачно изрек: «Увидишь. Идите за мной, след в след. И чудить не вздумайте». Последние метры до форта клана чистильщиков можно было даже назвать приятным. Солнце почти зашло, воздух вокруг был не пропитан ядом, а на лугах даже травка зеленела. Правда, Андрей не рискнул бы ее брать в рот, как это сделал лось. Всадники ускакали далеко вперед, разошлись по флангам и взяли трап Хетцера на прицел, как был уверен Казаков. Зато он получил возможность лицезреть главный форт клана и был впечатлен. Вышки с решетчатыми окнами, бетонные стены, обшитые железными листами, по которым, правда, разве что ядерной бомбой не шарахнули. Некоторые отметины были совсем свежими. Видать, неспокойно живется чистильщикам даже за таким забором. У ворот трап встретили трое патрульных. Сверху их прикрывали пулеметчики, на вышках в тылу горцевали всадники. Наверняка где-то еще имелись скрытые бойницы. «Оружие оставить», — сообщил мрачный чистильщик. «Плату за ночлег определит главный. Ведите себя тихо, и сможете вернуться на свободу целыми. Вопросы?» «Раньше вы веселее были», — пошутил Спиц. «Времена изменились. Барабас здесь, мне поговорить с ним нужно», — сказал Хетцер, отдавая свой калаш. «Успеется. Как-то вы слишком сильно борзеете, не находите?» — поинтересовался спокойным тоном тот. «Если мы вам мешаем, то скажите, мы утруждать вас не будем. Дальше по зоне пойдем, а то и вовсе эвакуируемся». «Ага, и получите привязку к нашему форту». Осклабился тот же главный чистильщик с покрытым щетиной кирпичным подбородком и сощуренными глазами. «Кого это ты тут прессуешь, пахом?» Из сторожевой будки, а может, из бункера под ней, вышла рыжеволосая девушка в распахнутом комбинезоне, демонстрирующем отменный бюст под обтягивающей майкой. На поясе болтались Ингрэм, пара магазинов к нему и граната. «Да вот, Любка, в гости наемники красных пришли. Карабаса требуют». «Раз гости, то можем и уважить. Только видите ли, какое дело, мы сначала узнать должны, кто вы и откуда. Сами понимаете, сейчас от каждого пакости ждать можно», — масляно протянула девушка. «Любка, кончай комедию ломать, мы что же, похожи на киллеров?» «Еще как похожи, Хетцер. Я бы с тобой в темной подворотне ни за что не осталась», — рыжая подмигнула. «И с этим стремительным юношей тоже». «Найди укромный уголок, Любка, узнаешь, насколько я быстрый», — ответил Спиц. Атмосфера стала разряжаться. «Я вижу среди вас новые лица. А где Багор? С ним все в порядке?» «Думаю, он уже на свободе». «Рады за него. Так, а вот молодые мальчишки какие-то чумазые, а это... Вы что, к нам остроухую привели?» патока в голосе Любки испарилась. Слова прозвучали жестко, хлестко, как выстрел из СВД. Юля носила капюшон, а под ним голову обмотала банданы, но у ворот она без задней мысли все это стянула. Успела привыкнуть за несколько дней на свободе, что можно не скрывать свое происхождение. «Она такой же член трапа, как и все остальные», — холодно ответил Хетцер. «Вижу, вижу». Рыжеволосая грациозной походкой приближалась вплотную к трапперам. «Наверное, кормит вас всякими корешками да улитками с червяками. Вы Егоря не знаете?» «Верно. А еще крысиными хвостами. Какой у тебя на руке болтается? Не закроешь свой рот? Я тебе его скормлю», — нагло ответила Юля, ошарашив всех. Даже Андрей обернулся. Куда делась его милая скромница, которую надо берегать от окружающего мира? Выглядела Юля как рысь перед прыжком, да только Любка ни капли не испугалась. Рукава ее комбинезона были закатаны, под правым имелась именно татуировка крысы, белой, и надпись «Люба Белая, первый уровень». А чуть ниже поблескивала рукоять Инграма. Впрочем, доставать оружие девушки самой и не понадобилось. На трапперов со всех сторон уже наставили стволы. «Эй, чистильщики, вас что, контузило? Мы к вам нормально пришли о важном поговорить, а вы стволы наставляете. Больно смелые, с огнестрелом против пустых рук», — вступился за свой Хетцер. Андрей загородил Юлю с собой, не от огня, все равно это будет бесполезно. А чтобы Таня выдала еще чего-нибудь. «Так остроухие, говорят, на диво хорошие бойцы и без оружия, помните, чистильщики?» Игроки захохотали, должно быть, Любка сказала что-то очень смешное. Зато улыбка ее, снежный барс в голодную зиму перед пастухом, и то радушнее будет. «Погодите, а откуда остроухая знает, какая у Любки татуировка?» Это задал вопрос кто-то из чистильщиков, и очень вовремя. «Потому что она такой же траппер, как и все остальные», раздельно по слогам сообщил всем Хетцер. «Вы что такие тугие? Реально контузило. Юлька, покажи им!» Девушка Андрея задрала рукав, и тут настал черед удивляться чистильщикам. Даже Любка сменила холодную улыбку на плотоядную заинтересованность. «Ты откуда такая взялась?» — спросила она. «Откуда взялась, там уже нет. Вон главный ваш идет. У него надо спрашивать, как вы гостей принимаете». Из большого барака к воротам и в самом деле шел сталкер в сопровождении двух телохранителей. Растерявшиеся было бойцы вновь взяли под прицел гостей. «Это что за сборище? Почему огнестрел достали? Патронов, что ли, много? А, Хетцер, с чем пожаловал? Опять чудишь? Ух ты, понятно». Барабас выглядел как типичный военный, привыкший командовать в самом пекле. Поджарый, уверенный, он мигом оценил ситуацию и принял решение. «Стволы в землю, трап приютить и накормить. Хетцер, ты идешь со мной. Чую, неспроста ты ко мне явился». «Ночевки в третьем секторе больше нет. Мы еле вырвались», — намеренно громко сказал командир Андрея. «Хм, дела веселые. Этого стоило ожидать. Идем, расскажешь подробности. Пахом, я не понял, ты для чего тут стоишь?» «Виноват, Барабас. Квест, отведи гостей в третий барак. Поставь там пару бойцов, чтобы их не беспокоил никто», — отчеканил патрульный, за что удостоился одобрительного кивка командира. «А ты, Белая, пойдешь со мной. Сама знаешь, лучше тебя переговоры никто не ведет». «Будет тебе, Барабас, я просто как лучше сделать стараюсь». Напоследок она обернулась, взметнув рыжие локоны, и, глядя на трапперов, провела языком по губам. Квест, пухлогубый паренек в кепи, чем-то напоминал Влада. Не внешностью, а еще неизжитой опытностью, что ли. Он показал, где трапперы могут расположиться на простых койках без изысков. Наконец, соизволил спросить, нужна ли кому-то медицинская помощь. «Нет, обойдемся», — ответил за всех спиц, который теперь стал за главного. «Ты лучше скажи, чего все такие оглушенные?» «А то ты не знаешь. Остроухие половину клана перебили. Гильдейцы на социалярке оттерли. Давят со всех сторон, а людей нет. Набирать надо новых». «Ага, разбежались игроки. Молва про нас пошла, что мы новичков нарочно под пули подставляем. Долбаная химера», — пробубнил чистильщик. «Да и знаешь, как говорят, зима близко. Все расходятся, кто в мир, кто, блин, в дом наслаждений. А территорию держать некому». «Приятель, У чистильщиков не впервые тяжелые времена. И ничего, как-то же вы карабкивались, а тут что-то другое, колись, а? Ты что, прокурор тебе колодца? Ну, мой командир с твоим дела ушли решать, для чего, как думаешь? Ты за кого нас держишь? За залетных людоедов? Мы мертвяки, нам вместе держаться надо, так что выкладывай. Все равно уже раструбили, обреченно сказал Квест. Барабаса убрать хотели. Его самого и еще десяток бойцов. С ярмарки подкараулили, на силу отбились. Повезло, что броню в аренду взяли. Не ожидали, видимо, ублюдки. Но броне, йог и половина отряда, кто в лазарет, а кто... Квест стянул кепку, провел пятерней по соломенным волосам. Вот оно что. Но где наша не пропадала? Мы вот тоже не из сытой свиньи идем. Совсем эти гильдейцы оборзели. И главное, впрямую не лезут. Все из-под тишка. А ты думаешь, за этим гильдейцы стоят? Кто же еще? Сам подумай. И то верно. Вот торгаши, сволочи. Ты знаешь, за сколько они нам артефакты втюхивают? Наши же артефакты. Раз вас гильдейцы давят, то надо объединяться со всеми, а вы только разборки устраиваете, хмуро заметил Андрей. Ха, легко сказать. Видел бы ты, что лесные с пленными делают. Взгляд в сторону единственной женщины. Таких бы вопросов не задавал. Да и красные орлы, тоже знаешь ли, не ангелы. Тогда готовьтесь жить под гильдейцами или меняйте игровую зону, не выдержал Казаков. Квест насупился. Будет тебе, приятель, мы ж как лучше хотим, а на Андрея не серчай. Он гильдейцу в упор башку прострелил и от буры еле убежал. Вы буры встретили? Не только встретили, но и завалили. Классная история была. Хочешь, расскажу? Только на сухой она не очень пойдет. Ой, блин, ну и отдал. Сейчас все организую по высшему разряду. Недипломатичный ты человек, Андрюха, сделал вывод Спиц, когда чистильщик ушел. Караул у двери остался. А что надо было говорить? Или по факту я не прав? Прав, только не всем правда нравится, особенно если ее в лицо говорят. Тем более об этом же, я уверен, сейчас Барабас с Хетцером трут. Андрей внимательно посмотрел на Спицы, и впервые за все время их знакомства тот показался ему гораздо старше его самого. Угощали трапперов на славу. Особенно заходили овощи прямо с грядки. Казаков подумал было, что здесь, кроме лечебных кореньев, ничего путного не растет. Местное вино и что-то вроде виски тоже зашли на ура и послужили отличной смазкой для разговора. А рассказчик из Спицы был хоть куда. Он даже караульных сманил за общий стол. Те пить, правда, отказались, зато с интересом слушали веселый трёп. «И я такой ору! Куда?» Пули свистят в обе стороны. «Стена, что твой дуршлаг?» А этот по-пластунски задницу приподняв, тычок локтем в Казакова. До двери добрался. Сначала ствол высунул, а потом и сам вылез. Бах, бах, и тишина. И только трупы гильдейцев выноси. Барак взорвался хохотом. «А ты ничего так, крутой!» — заметил один из караульных, опрокидывая стопку. «А лесная к вам как прибилась?» «Она не лесная, она красная, из их форта. И не прибилась к нам. Ее все тот же Андрей привел, ответил Спиц. «Как это?» «Стал быть, у него такие таланты имеются, что сама лесная не смогла отказать ему в игру пойти. Правда, Юль? У Андрея имеются такие таланты?» «Да ну тебя, балабол!» — краснея ответила Юля. Трапперы опять засмеялись, но по-доброму, включая и Юлю. «Все трепетесь!» В барак зашел новый игрок, незнакомый Андрею, могучий, усатый, сверкающий лысиной, через которую тянулся белый шрам. «Гер, мы только присели!» «Вольно, боец, все в норме. Спиц кого угодно разговорит, хоть мартышку трехглазую, верно? Все никак тот случай забыть не можешь». «Еще бы. Я Гера Дагомыс, с этим живчиком знаком, а вот с остальными вижусь впервые. Будем знакомиться». Гера умудрился втиснуться между Владом и Андреем на одной койке. «Ты, как я понимаю, Влад, первый раз здесь? И как тебе умирающая земля?» «Ничего так. Мне главное статус получить». «Понимаю. Я тоже иногда подумываю послать все и зависнуть на свободе. Коктейли попивать, брюхо на солнце греть. А ты, Юля, предмет всеобщего внимания? Но не хмурься. Я же не со зла. Тем более ты действительно многим приглянулась. Ты ведь из водяной башни, верно? Мы встречались мельком в форте Красных. Я с твоим дядей знаком. Он мне хвалился, что ты культю ему на диву быстро залечила. Я просто сделала, как меня учили. Все травы у них уже были, — зарделась Юля. Патроны у всех тоже одинаковые. Однако из кого-то снайпер выходит, а кто-то медведю в жопу с 5 шагов попасть не может. Казаков заметил, что квест скромно потупился. «А ты, выходит, у нас Андрей». Пудовая длань легла на плечи игроку. «Он самый», — буркнул Казаков, при этом не думая сбрасывать руку Геры. Столько добродушия и уверенности излучали усатая улыбка и спокойные глаза, что Андрею стало уютно. «Давно в игре?» «Где-то с месяц». «О, далеко пойдешь. Я, собственно, зачем пришел? Барабас тебя к себе зовет. Они вместе с твоим командиром болтают. Заметь, это не приказ. Если не хочешь, сиди, отдыхай». Андрей оглядел присутствующих. Спиц смотрел в сторону. Юля чуть-чуть напряглась, но пожала плечами. «Да как-то неудобно отказывать. Пойду, коль зовут». «И то дело. Я с тобой, чтобы тут людям праздник не портить». «Эх, старею». Это типа Гера пошутил. «С его-то мышцами и пластикой хоть сейчас на ринг выходи в тяжелом весе». Уже собираясь выходить, он остановился. «Не волнуйся, лесная. Верну я тебе твоего ненаглядного в целости и сохранности. И тебя саму здесь пальцем никто не тронет. И больше слова грубого не скажут. Это я тебе обещаю, Гера Дагомыс. Веришь мне?» «Теперь верю», — после паузы сказала девушка. Командиры заседали в подвале, больше похожем на бункер. Сюда и привел Андрея Дагомыс. Пахло внутри сигаретным дымом и чем-то еще. Казакова усадили напротив барабаса. Хетцер сидел в дальнем углу, а Гера устроился на стуле, вроде и рядом, но как бы между барабасом и Андреем. Взгляд у главного чистильщика был такой, как будто выбирал, какую часть тела тебе прострелить. Но Андрей заметил, что барабас на всех так смотрит, и перестал обращать на это внимание. «Мы зачем тебя позвали?» — заговорил тот. «Проконсультироваться насчет твоей девушки. Погодь метать громы и молнии, да слушай сначала. Нам все равно, как ты ее из реала вытащил. На ваши с ней планы на будущее тоже параллельно. Нам интересно другое. У твоей Юли не осталось никаких контактов с лесными. Не могла бы она выйти на связь с каким-нибудь кланом, поговорить от нашего имени? Посла доброй воли из нее хотите сделать? Почему нет? Сам видишь, надо объединяться, иначе гильдейцы всех под себя подомнут. Не получится. О своем прошлом она даже со мной не хочет разговаривать. Полагаю, на то есть причины. Она всю жизнь прожила изгоем среди людей. Обратно ее тоже не примут. Сам знаешь, если из стаи взять волчонка, обратно волка она уже не примет. Но попытаться стоит. Вот когда найдешь свою лесную, тогда и пытайся. Со всем уважением, барабас. Как ты не понимаешь? У нее, похоже, был свой клан, который уничтожили. Она осталась одна, чудом прибилась к людям. С кем из лесных она может говорить? Для них она такой же...» Андрей сдержался, чтобы не произносить слово «выродок». «В общем, пустая эта затея». «В этих словах есть смысл. Но ты все-таки поговори как-нибудь с Юлей. Мало ли, вдруг она сама мечтает вернуться, а мы ей поможем, чем сможем». «Я подумаю». «Спасибо, Андрей», — вступил Хетцер. «Теперь мне вас со спицем держать нет смысла. Если хотите, можете эвакуироваться, а я пока останусь с Владом. Я думаю, привязка к форту Барабаса — отличный вариант». «Как скажешь. Багору что-нибудь передать? Увидишь его в логове, скажи, что у нас все нормально. Твою долю хабара я тебе отдам после возвращения». Казаков кивнул и ушел. Командиры остались совещаться. «Мы можем эвакуироваться», — сказал он, вернувшись в барак. «Кроме Влада, понятное дело». «Только сидеть нормально начали», — возмутились чистильщики. «Извиняйте, ребятки, пора и честь знать. Сколько можно ваше угощение переводить?» Для караульных он уже стал своим завсегдатаем. «Влад, давай не шали тут. Тебе один день остался. Парни, приглядите». «О чем речь? Доставим на свободу, как девственницу к жениху, нетронутого со всех сторон». Пока караульные ржали собственные шутки, трапперы потихоньку начали собираться. «Ты насчет Гордарики что решил?» — между делом спросил Спиц. «Заходите с Владом, обговорим». «Вот это дело. Влад, ты слышал? Веселая компания у нас с тобой намечается. Но, как говорится, до встречи, парни. Не скучайте». Спиц положил пластину эвакуатора на стол и проткнул ее ножом. Вокруг него возник вихрь и опал, оставив пустое место. «Давай вместе», — Андрей предложил Юле. «Не бойся, сейчас мы окажемся там, где надо». Девушка взяла его под руку, занесла нож над пластиной. «А что, было так, что они в то место катапультнулись?» — спросил один из чистильщиков. «Случалось. До встречи, чистильщики. С вами не соскучишься». Казаков на прощание махнул рукой, и они с Юлей направились к воротам форта.